Я только что прикончил Кэсси. Мы прямо сейчас выходим из ее дома. И это не какая-то гребаная шутка. Меня всего трясет. Я ударила ножом в горло и видел ее безжизненное тело. Просто невероятно. Чувак, я только что убил Кэсси. Черт побери. До сих пор не могу поверить, что это произошло на самом деле. Все случилось так быстро. Заткнись, нам нужно взять все в руки. Следующее видео переносит нас на 4 дня вперед. Брайан Дрейпер сидит один в комнате для допросов. Он встает, смотрит в окно, качает головой, затем садится и начинает отстукивать какую-то мелодию у себя на коленях. Достает бумажник, перебирает его содержимое. На первый взгляд может показаться, что не воспринимает происходящее всерьез. Но по мере того, как продолжается разговор со следователем, становится совершенно очевидно, что он безуспешно пытается не показать свое волнение. А причин для беспокойства у Брайана, мои юные детективы, более чем достаточно. Запасайтесь печеньками и чаем, потому что вас ждет длинное расследование. Поставьте этому видео лайк и начнем же. За 4 дня до съемок этого материала была зверски убита местная 16-летняя девушка по имени Кэсси Джо Стоддарт, которая гостила у своих тети и дяди. Когда хозяева вернулись домой, их 13-летняя дочь наткнулась на ужасающую сцену. Окровавленное тело ее кузины распласталось на полу в гостиной. И каждый задался вопросом, кто мог совершить такой бессердечный поступок по отношению к беззащитной молодой девушке. Полицейские немедленно начали выяснять, с кем Кэсси провела дни, предшествовавшие ее смерти. В вечер пятницы, 22 сентября 2006 года, у нее действительно были гости. Ее парень Мэтт Бекхэм и два одноклассника, Брайан Дрейпер и Тори Адамчик. Брайан и Томми ушли пораньше, но вскоре после их ухода в доме отключилось электричество. Кроме того, снизу доносились странные звуки. В конце концов, некоторые лампы в доме начали мерцать и гаснуть. Из-за этого Кэсси чувствовала себя очень некомфортно и надеялась, что Мэтт останется у нее на ночь. Но его мать была против такого варианта. Она предложила Кэсси переночевать у них, однако девушка с неохотой осталась выполнять свои обязанности по дому. Мать Мэтта приехала за ним около 23:00. На следующее утро, когда он попытался связаться с ней, ответа не последовало. Зная, что двое приятелей Кэсси, Брайан и Тори были одними из последних, кто видел ее живой, детективы пришли домой к Тори Адамчику. 24 числа, в тот самый день, когда было найдено ее тело. Он рассказал, что после прощания с Кэсси и Мэттом 22 числа они с Брайаном пошли посмотреть фильм в местном кинотеатре, а затем остались на ночь у него дома. Следователи сочли любопытным, что он не смог описать, о чем, собственно, был фильм. Как сообщается, в тот день с Брайаном также был проведен аналогичный первичный допрос не под запись. Полиция вызвала Брайана Дрейпера на допрос 26 сентября. Через день после этого Тори был доставлен на второй допрос. На этот раз родители Тори были в комнате вместе с ним. Первой задачей дознавателя будет попытка подтвердить или опровергнуть алиби подозреваемого. Можно увидеть, что Брайан взволнован и суетится в ожидании разговора. Он закрывает лицо рукой и сутулится, подсознательно пытаясь сделать себя маленьким и менее заметным. Следователи входят в комнату и сразу пытаются создать дружелюбную и спокойную атмосферу. Это, вероятно, позволяет взволнованному Брайану чувствовать себя более раскованно. Привет, Брайан. Привет. Итак, мы поговорили с твоими родителями, и они были не против того, чтобы ты ответил еще на несколько вопросов. Той ночью мы уже обсудили некоторые детали, где ты находился во время убийства и прочее. Надеюсь, ты понимаешь, что мы обязаны вернуться к этому, так как ты был одним из тех трех людей, которые последний раз видели Кэсси живой. Поэтому так важно, чтобы ты помог нам разобраться с некоторыми моментами и уточнил несколько деталей. Мы благодарны твоим родителям и тебе за согласие на этот разговор, за то, что ты сейчас сидишь здесь. Хочу напомнить, что ты ни в коем случае не арестован и можешь уйти отсюда в любой момент. Или если по какой-то причине тебе будет сложно отвечать на заданные вопросы, ты можешь выйти за эту дверь, чтобы встретиться с родителями, например. Мы не будем удерживать тебя здесь силой ни по какой причине. Допрос Тори начался похожим образом. Его также специально посадили поближе к двери, чтобы он чувствовал, что может уйти, когда захочет. И это, хотя формально и было правдой, на деле являлось довольно сомнительным утешением, учитывая серьезность ситуации, в которую он попал. В отличие от более замкнутого Брайана, Тори пристально смотрит на допрашивающего, что свидетельствует о его сильном беспокойстве. Мы начнем с того, о чем уже говорили в тот вечер. Но, во-первых, по какой причине мы здесь? Мы расследуем убийство. Ага. Кэсси Стоддарт была убита. Да. И поскольку ты один из тех, кто находился там непосредственно перед ее смертью, к тому же близко знал ее и все такое, то, естественно, мы хотим поговорить с тобой и выяснить, что тебе известно. Что ж, приступим. Насколько я помню, в прошлый раз ты сказал, что знаешь Кэсси примерно... Сколько? Из 10 класса. Хорошо, значит, вы знакомы не так давно. Да. Брайан и Тори во многом отличаются друг от друга, но их сомнительные интересы сошлись таким образом, что создали идеальные условия для совершения этого ужасного преступления. По словам Брайана, когда он познакомился с Тори, подростки начали рассуждать о том, как было бы здорово совершить преступление, вдохновившись фильмом «Крик». В каких вы отношениях с Кэсси? Мы друзья. Хорошо, вы когда-нибудь ходили на свидание или что-то в этом роде? Нет. Как часто вы с ней видитесь, допустим, в течение недели? Каждый день в школе. Но это третий раз, когда я встретился с ней вне школы. Хорошо, давай поговорим о пятнице. Кажется, это было 22 число. Теперь следователь попытается собрать информацию и установить хронологию событий до пятницы, дня убийства. Это была ночь, когда вы, ребята, приехали туда в гости. Не мог бы ты рассказать мне немного о том, что происходило до того, например, в школе или еще где-нибудь, и почему вы оказались у нее дома и вообще в том районе в целом? Она пригласила нас к себе в четверг, сказала, что останется присматривать за домом. Точно, ее родственники уехали и оставили ее одну. Хорошо. Итак, вы решили поехать. Планы составлены. Сегодня пятница. Во сколько вы встретились? Во сколько закончили? Как получилось, что вы с Брайаном отправились в... Я просто буду называть это место Whispering Cliffs, хорошо? Да. Так сойдет? Whispering Cliffs — это адрес дома, в котором Кэсси жила. Мать Тори помогает ему пересказать хронологию событий. Мам, во сколько я ушел из дома? В пятницу. Это было после того, как я отвезла Джейми на игру и вернулась обратно. Это было где-то между 6:30 или 7:00? Да, около 6:30. Окей, между 6:30 и 7:00. Ты вышел из своего дома? Да, и затем поехал за Брайаном. Нет-нет, в 7:00. Хорошо, и... Поехал за Брайаном. Ты поехал на своей красной, той красной машине. Да-да. Ты решил добраться на своей машине. Ты поехал на ней к дому Брайана. Я забрал его, а потом... Как ты думаешь, в какое примерно время это было? Не знаю, может быть, около 7:00. Где-то между 7:00 и 7:30. В действительности, Брайан и Тори планировали убить Кэсси в тот самый четверг, о котором он говорил. В тот вечер в машине они засняли себя на видео, в котором прямым текстом говорят, что подглядывали за домом другой девушки. Но ее не оказалось дома, поэтому они решили позвонить Мэтту и Кэсси. Цитируя слова Брайана с этой записи. «Они наши друзья, но мы должны чем-то жертвовать. Я уверен, что сегодня та самая ночь. Я чувствую, что хочу кого-нибудь убить». По какой-то неизвестной причине они не пошли на это в ту ночь. Не должно быть закона, запрещающего убивать людей. Я знаю, убивать людей неправильно, но... Ты должен просто захотеть. Черт возьми, если вы в чем-то кого-то ограничиваете, он захочет того еще больше. Мы нашли нашу жертву, и как ни печально, она наш друг. Но знаете что? Мы все должны чем-то жертвовать. Нашей первой жертвой будет Кэсси Стоддарт. Она будет одна в большом темном доме на отшибе. Когда еще представится настолько идеальная возможность? Это просто охренеть, чувак. Черт подери, как это круто. Я возбуждаюсь от одной мысли об этом. Да, черт возьми. На следующее утро в школе Брайан записал короткое видео с Кэсси у ее шкафчика. Ты не видела Тори? Он должен был встретиться со мной здесь в 7:30. Сейчас 8:19. Он опаздывает на час. Но тебя это не особо волнует, да? Не особо. Ладно. И вот в школе я сказал целой куче народа, что они собираются устроить там вечеринку, и что она останется дома одна на все выходные. Хорошо, давай немного поговорим об этом. Почему? Почему ты это сделал? И что значит целая куча? Сколько ты человек? 10? 20? Думаю, я сказал примерно 10 людям, а может 8 или 9? Я точно не знаю. Хорошо. Я поговорил с ними, а они должны были передать другим ее друзьям. И все такое. На самом деле, в ночь преступления пришли только Мэтт, Брайан и Тори. Хотя мы не можем быть уверены, действительно ли Брайан сказал кому-то еще, что Кэсси будет одна дома в те выходные. Кажется, он мог легко выдумать это, надеясь заставить следователей поверить, что количество людей, имеющих возможность воспользоваться уязвимым положением Кэсси, куда больше, чем они думают. Но на самом деле следователь намеренно задает этот вопрос перед Тори на следующий день, спрашивая, было ли кому-то еще в школе известно про вечеринку у Кэсси. Это помогает ему успокоиться и расслабиться, потому что логическое развитие событий в его голове будет таким. Чем больше людей знали, тем больше подозреваемых, и тем меньше внимания будет приковано ко мне. Что ж, хорошая попытка. Вы рассказывали об этом другим людям? Да. Хорошо, значит, возможно, об этом много кто знал? Да. Что она собиралась пригласить к себе несколько человек? Так и было. Но это не было большой отвязной гулянкой. Да. Тори отвечает очень быстро, спеша согласиться с этим дополнительным прикрытием. Они не сказали, во сколько должна была начаться вечеринка? Но я сказал, что приеду туда около 8. Понятно. Тори упоминает о том, как они запланировали наведаться к Кэсси в ту пятницу. Вы связались с Брайаном и сказали: «Эй, мы должны пойти туда. Мы должны пойти к Кэсси». Да, мы договорились об этом еще в школе. Хорошо. На самом деле, они с Брайаном действительно использовали свое учебное время в тот день, чтобы составить план своей прогулки. Но это не касалось веселых развлечений с друзьями. Вместо этого, они записали себя на пленку, говоря: «Надеюсь, все пройдет гладко, и мы сможем совершить наше первое убийство, а потом продолжить». 22 сентября. Мы не пошли на четвертый урок, потому что прямо сейчас мы составляем наш план. Наш план убийства. Близкие Кэсси, мне жаль, но она должна стать той самой. Мы без ума от нее. Но она идеально подходит, поэтому она должна умереть. После школы они созвонились, прежде чем отправиться на улицу. Хорошо, дальше. Я позвонил Тори около 7:45 или что-то около того. А потом он приехал и забрал меня примерно часов 8. Следователи проверяют некоторые детали касательно машины, на которой они приехали, а также телефонные звонки, которые они сделали примерно в то время. Они не только убедятся, действительно ли эти звонки были сделаны, но и смогут получить данные о местоположении сотовых вышек, чтобы удостовериться, что они были сделаны из тех мест, которые упоминают мальчики. А это будет иметь решающее значение по мере приближения телефонных звонков ко времени совершения преступления. Брайан и Тори в конце концов нашли дорогу к дому на Whispering Cliffs. Вы сможете заметить, что следователи задают очень открытые вопросы о том, что произошло, когда они добрались до дома Кэсси. Это обычный способ дать подозреваемому возможность контролировать ход повествования. Но при этом следует обратить пристальное внимание на то, что он добавляет, опускает или даже изменяет в хронологии событий по сравнению с тем, что уже известно полиции. Это помогает установить, насколько правдивы показания человека. Что потом? Потом мы увидели Кэт. Кэт. Мэтта. На террасе. Он типа: «Эй, ребят!» Это что-то вроде балкона. Да. На втором этаже? Да, на террасе. То есть он вышел наружу, чтобы поприветствовать вас. Так? А потом мы оказались внутри дома и такие: «Ни хрена себе!» Дом был просто огромный, и мы пошли... Как вы попали в дом? Чтобы зайти в дом, нужно подняться на террасу по лестнице. Что-то в этом роде. Итак, вы вышли в дом через ту дверь, рядом с которой стоял Мэтт и приветствовал вас. Но заметил ли ты, что там была еще дверь на нижнем этаже, а также была дверь в гараж? Да, заметил. Хорошо, вы вошли не в ту дверь, а на втором этаже. Да. Вы зашли с этой стороны. Вы зашли в дом вместе. Тори был с тобой? Да. Следователь начинает листать записи. Он пытается отвлечь подозреваемого и сбить его с толку. Но Брайан, кажется, не замечает. Понятно. Внутри дом был нереально огромный. Я, кажется, даже вслух сказал о том, какой он крутой. А потом, насколько помню, спросил Кэсси, где все остальные. Она ответила, что не знает. Так что мы остались ждать, когда кто-то еще придет. Там был еще видик. А вы стали ждать остальных в этой комнате? Вышли в гостиную или остались в коридоре? С левой стороны была гостиная, а вон там была лестница. Так что вы сделали первым делом, когда пришли туда? Просто зашли в гостиную? Нет. Вы обошли весь дом? Я немного осмотрелся. Осмотрел дом? Да. Тебя кто-нибудь сопровождал? Сопровождал Мэтт. Хорошо, значит, Мэтт. Он устроил мне что-то вроде небольшой экскурсии. Он сопроводил тебя, и ты смог заглянуть во все комнаты в доме? Да, там было очень много комнат. И там охренеть, как их много. Итак, вы приехали туда. Что-то произошло после того, как вы туда приехали? Кэсси и Мэтт устроили нам экскурсию по всему дому. Вернемся немного назад. Итак, вы подъехали к дому, они открыли дверь, чтобы встретить вас. Да, потом Мэтт вышел на террасу, помахал нам рукой. Затем он вернулся в дом, и мы просто поднялись по лестнице и вошли внутрь. Хорошо, вы поднялись по лестнице, увидели дверь в подвал, возможно, дверь в гараж. Подвал? Видишь, вот здесь дверь в гараж. Да. Здесь была дверь? Такая небольшая дверка. А, да, была. Хорошо, значит, вы вошли через эту дверь, но сначала поднялись по лестнице. Да, мы поднялись по лестнице. И они поприветствовали вас там. Ага. Вы зашли внутрь? Да. И что случилось дальше? Вот вы вошли внутрь. Мы немного потусовались в прихожей, а потом нам устроили экскурсию по всему дому. Они предложили вам показать весь дом? Да, они нам все показали. Разумеется, следователь не упустил из внимания вход на первом этаже, а также то, что Брайан и Тори хорошо ознакомились с планировкой практически всего дома. Благодаря этой экскурсии они узнали, как еще можно попасть внутрь и о местах, где можно спрятаться. Позже, покидая дом, они просто могли бы оставить заднюю дверь, ведущую с гаража в подвал, незапертой, чтобы в нужное время незаметно проникнуть внутрь, не предупредив Кэсси и Мэтта. Чуть дальше в своем рассказе о встрече Брайан затрагивает коллекцию видеокассет, принадлежащую владельцам дома, и следователи фокусируются на этой теме. Потом я увидел, что у них огромная коллекция кассет, целая куча фильмов и прочего. И тогда, кажется... Ты видел какие-нибудь из этих фильмов? Да, видел. Хорошо. Тебе нравится смотреть фильмы? Да. Какой твой любимый жанр? Мне нравятся ужасы. Хорошо, значит, тебе нравятся фильмы ужасов? Да. Какой твой любимый фильм? Мой любимый фильм? Какого жанра? Жанра? Ну, в смысле, любимый фильм из какой категории? Просто их слишком много. Неважно, какой твой самый любимый фильм, вне зависимости от жанра. Если так подумать, мой самый любимый фильм... Слишком большой выбор. Если на чистоту, я бы сказал, что мой самый любимый фильм — это... Хэллоуин. Ладно, это и правда хороший фильм. При любом другом допросе вопрос о любимом фильме мог бы показаться немного лишним, но в данном случае он абсолютно уместен. Это не только помогает подозреваемому расслабиться и говорить открыто, но и касается деталей, которая снова и снова всплывает в этом деле. Так вы собирались посмотреть что-нибудь? Я имею в виду, выбрали фильм? Я собирался посмотреть «Скрытую угрозу», но Тори не захотел это смотреть. Поэтому он выбрал «Убить Билла 2», кажется. Понятно. И мы включили его. И вы все собрались в гостиной и смотрели фильм? Вы посмотрели фильм целиком? Да, и я сидел на диване у дальней стены. Мэтт целовался с Кэсси и все такое. Понятно. А Тори расселся прямо у телевизора. У них был огромный телек. По словам Райана, они немного посмотрели фильм, а потом примерно около 9 ему стало скучновато, и он сказал, что ему пора домой. Мэтт сказал, что будет неплохо, если его тоже кто-нибудь подвезет. А Брайан ответил, что Тори обещал вернуться позже и подбросить его. Дальше Брайан начинает рассказывать о том, как они выходят из дома, но следователь внезапно прерывает его, чтобы поднять другую тему. Брайан ранее упоминал, что перед тем, как сесть смотреть фильм, они ели мороженое, и теперь следователь неожиданно решает спросить, чем они его открывали. Когда вы ели мороженое, вы сидели на кухне? Что вы использовали, чтобы открыть упаковки? Это были такие пачки, у которых нужно срезать верхнюю часть, или такие, которые можно разорвать зубами, или... Нужно было отрезать верхнюю часть. Хорошо, как вы открывали мороженое? Я помню, что в ящике лежал нож, на нем был какой-то детский рисуночек. Хорошо. И Мэтт такой, «Эй, давай я покажу тебе, как его открывать. Смотри и учись». Выхватил мне мороженку и открыл. Хорошо. Так ты вообще прикасался к этому ножу? Думаю, да, я немного подержал его перед этим. Хорошо, ты видел, как кто-то еще пользовался ножом? Да. Ладно, ладно. А потом он лежал на столе, когда вы ушли с кухни. Его положили обратно в ящик или он остался лежать на столе? Ты не знаешь? Вообще-то я почти уверен, что его положили обратно в ящик. Хорошо, но ты точно уверен, что Мэтт помог тебе справиться с упаковкой мороженого? Срезать с него верхнюю часть? Да. Ладно, почему ты сам не мог этого сделать? Я все время пытался найти ножницы, я их нашел, но... Ладно. Ладно. Этот вопрос выходит за рамки подготовленного Брайаном рассказа, и он начинает нервничать. Но сам ты не ел мороженое, правильно? Да, мороженое, которое я держал, было не для меня. Ты просто помог открыть упаковки. Да, помог. Хорошо. Следователи хотели знать, были ли отпечатки его пальцев на ноже и по какой причине. А теперь они собираются перейти к расспросам о другом немаловажном месте, к которому вряд ли станешь прикасаться, если просто пришел кому-то в гости. Итак, вы спустились вниз, достали мороженое из холодильника, правильно? Мороженое было там? Да, мы вытащили его из морозилки. Мороженое было в морозилке? Хорошо. Ты видел еще какую-нибудь комнату внизу? Заглядывали в нее? Заходили? Да? Да. Расскажи мне о той комнате. Та комната была очень классная. Там был диван, телевизор. Еще в ней был холодильник и микроволновка, кажется. Хорошо. Когда ты рассматривал комнату, не заметил чего-нибудь необычного, в смысле, например, горел ли в ней свет, когда вы спустились туда? Свет был выключен, а потом вы спустились, открыли дверь и включили его. И я помню, что подумал, типа, не знаю, что-то было не так с этим местом. Странное расположение для комнаты? Хорошо. Ты заметил что-нибудь на стенах? Знаешь что-нибудь такое? Например, картина или что-то еще? Ну, как вариант, как... Знаешь, как выглядит электрический щиток? Такая коробка с рубильниками, чтобы включать и отключать свет в доме. Такая стальная? Да, такая маленькая стальная дверка. А за ней переключатели. Ты когда-нибудь видел такие? У себя в доме, да. Хорошо, не помнишь, видел ли что-нибудь подобное в той комнате? Я даже не думал об этом. Наверное, нет. Хорошо, ты не обратил внимания или точно не видел? Я не видел. Хорошо, но, возможно, ты, если бы дверка была открыта, возможно, ты бы заметил. Ну да, наверное. Хорошо, значит, дверка, скорее всего, была закрыта. Или она была открыта. Думаешь, твои отпечатки пальцев никак не могли попасть на корпус электрощита? Может быть, ты помнишь, как закрывал или открывал его, или опирался рукой о стену? Я был там, но не думаю, что мои отпечатки могут быть на электрощите. Я не знал точно, где он находится, так что... Я правильно понимаю, ты не заметил там никакого электрощита? Да, ничего подобного я не помню. И это точно не то, в чем ты стал бы ковыряться при обычных обстоятельствах. Определенно нет. Я имею в виду, что ты бы точно запомнил, если бы прикасался к чему-то подобному. Думаю, да. Ладно. Да, я бы точно запомнил. Задавая этот вопрос, следователи знают, что отпечатки Брайана уже были найдены на двери электрощита в той комнате и выискивают несостыковки его рассказа с тем, как все обстоит на самом деле, чтобы в дальнейшем использовать их против него. Тори также специально был задан вопрос об этой комнате, но он ответил, что просто искал там кассеты с фильмами. Причина, по которой следователи так зациклились на этой комнате и электрощите, заключается в том, что именно здесь, внизу, происходила подготовка к убийству. И на самом деле, той ночью после того, Брайан и Тори ушли из дома, вместо того, чтобы поехать к себе, они припарковались на соседней улице и вернулись в дом на Whispering Cliffs, ровно через 15 минут после того, как попрощались с друзьями. Сидя в машине, они снимали себя на видео, ликующее в предвкушении преступления, которое им предстояло совершить. Примерно в 21:53 Брайан, согласно записи, сказал: «К сожалению, перед нами стоит нелегкая задача. Нам придется убить двух наших друзей. Они находятся прямо в этом доме, вниз по улице». Дальше они говорят о том, как долго этого ждали и что, наконец, это свершится. Сегодня 22 сентября 2006 года. На часах 21:50. Мы знаем, что в доме есть несколько входов и много мест, где можно спрятаться. Я запер все задние двери. Теперь нам остается только ждать. Они надели темную одежду и натянули маски, прежде чем вооружиться ножами и прокрасться обратно внутрь. Оказавшись там, Брайан и Тори хотели как можно сильнее напугать Мэтта и Кэсси, прежде чем приступить к осуществлению своего ужасного плана. Поэтому они использовали электрический щиток, чтобы включать и выключать свет, пока парочка сидела наверху и смотрела телевизор. Они также издавали громкие звуки, даже уронили пару пепельниц у лестницы в попытке заманить Кэсси и Мэтта вниз. Но их попытки не увенчались успехом. Парочка так и не спустилась проверить, что происходит и почему отключается свет. Вот чем на самом деле занимались мальчики в ту ночь. Но, разумеется, в ходе допроса Брайан пытается ухватиться за историю о том, что они ходили в кино. Однако у полиции, скорее всего, есть свидетельства очевидцев о том, что их машина была припаркована неподалеку, и поэтому Брайан отчаянно пытается все объяснить. Билеты в кино. Так, ладно, значит, вы собирались пойти купить билеты в кино. Вы нигде не останавливались по дороге, чтобы кто-то из соседей... Мы остановились минут на 15. Мог заметить вашу машину. Где? Мы остановились, чтобы позвонить Мэтту. Ладно. Так это было неподалеку от дома Кэсси? Да, нет, это было где-то в 20 футах от дома. Хорошо. Потом Мэтт попросил нас вернуться и забрать его. Я не совсем понимаю, поэтому хочу уточнить у тебя. Вы выходите из дома и проезжаете около 20 футов по дороге. Да. Следователь продолжает говорить, что это, вероятно, только его вина в том, что он не понимает. Он не говорит прямо о том, насколько бессмысленными кажутся слова Брайана, а использует ситуацию, чтобы заставить его уточнить важные детали и найти несоответствие. Потом вы позвонили Мэтту. Вы ушли из дома примерно минуту или две назад, правильно? Я имею в виду... Нет, мы не сразу позвонили Мэтту. Хорошо, значит, вы остановились в 20 футах и нашли телефон в машине. Да. И как долго вы пробыли там? Минут пять. Хорошо. Что вы делали, пока сидели там? Говорили про кино и все такое. Понятно, обсуждали поход в кино? Да. Разговаривали около 5 минут? Да, 5 минут. Хорошо. А потом... Могу я продолжить? Да, конечно. Значит, вы не позвонили оттуда, а просто сидели и разговаривали? Нет, мы приехали в кинотеатр, взяли билеты, а потом уже позвонили Мэтту. Притормози. Вы нашли телефон, и вместо того, чтобы позвонить Мэтту, проговорили 5 минут, верно? Да. Брайан явно пытается как можно быстрее уйти от этой темы. Его описание их предполагаемого похода в кинотеатр столь же сомнительно. А теперь следователи начнут очень подробно описывать места, расположение, относительное время и хронологическую последовательность событий. Это говорит о том, что у них уже есть детальная версия событий, с которой они работают, и они хотят найти еще противоречий в рассказе Брайана. Мы хотели посмотреть клик, но он начинался в 21:45. Мы просто не успели на начало. Ага. А нам нравится смотреть фильмы целиком, так что единственный фильм, на который мы успевали, «Пульс», он был около 10. И мы пошли внутрь. Еще я помню, что я позвал Мэтта с нами. Значит, было около 21:45 или чуть позже, когда вы позвонили Мэтту. Мы можем проверить время, в которое был совершен этот телефонный звонок. Наверное, 22:26, 22:27, что-то вроде того. Хорошо. Теперь, когда мы знаем контекст, телефонные разговоры с Мэттом из этого временного отрезка звучат максимально жутко. Брайан и Тори действительно сказали ему, что вынуждены говорить тихо, потому что они в кино. На самом деле мальчики находились на нижнем этаже, прямо под Кэсси и Мэттом, выжидая и стараясь не выдать своего местоположения. Кто продал вам билеты? Я точно не помню, но это был парень. Ты запомнил какие-нибудь особые приметы? Нет, просто обычный парень из заказа, ничего такого. Хорошо. Ты когда-нибудь видел его прежде? Нет. Итак, мы подошли к тому, что парень продал вам билеты приблизительно в 21:45. Именно во сколько вы вошли внутрь? Значит, если кто-то из вас там увидел бы, то это было бы около 21:45? Возможно. Хорошо, где располагался кинотеатр? Думаю, справа. Хорошо. А поточнее? Это первый кинотеатр, который вы увидели на дороге? Вы свернули и вошли внутрь? Ты можешь помочь нам нарисовать карту, чтобы мы могли понять, где находится кинотеатр? И опять же, мы просто попытаемся разобраться во всех деталях, понимаешь? Ты можешь нарисовать схему прямо тут, просто переверни страницу. Хорошо. Здание здесь, парковка здесь, кстати, на ней мы припарковались. И ты абсолютно безоговорочно уверен, что вы пошли именно на «Пульс». На этот фильм вы взяли билеты. Да. Это методика с привлечением внимания. Она заключается в том, чтобы заставить подозреваемого сосредоточиться на другом следователе, который до этого момента был в основном пассивен. Это классический прием, когда спрашивают: «Вы абсолютно уверены в том-то», чтобы заставить подозреваемого дать ответ, основанный на фактах из его рассказа, в то время как люди, проводящие допросы, знают нечто противоположное и хотят уличить подозреваемого в явной лжи или найти несостыковки. Да. Ладно. Мой коллега спросил тебя о парне, продавшем вам билеты, просто чтобы мы знали больше деталей. Ты помнишь, какого цвета у него были волосы? Помнишь о нем хотя бы что-нибудь? Я даже не... Ты помнишь что-нибудь еще? Кто был на кассе кинотеатра? Ты кого-нибудь узнал? Нет, я просто болтал со своим другом. Некоторые источники утверждают, что полиция действительно допросила сотрудницу кинотеатра. И девушка, которая работала на кассе в тот вечер, оказывается, знала Тори Брайана еще по школе, где они учились вместе. Она подтвердила, что их вообще не было там в пятницу вечером. Если это правда, то это, очевидно, напрямую противоречит утверждениям Брайана о том, что работник кинотеатра был просто незнакомым человеком, которого он никогда не видел прежде, и объясняет, почему следователи постоянно затрагивают эту тему. Вы вошли туда и купили билеты примерно в 21:45, но фильм еще не начался. Он начинается в 10, так что вам пришлось проторчать в фойе какое-то время. Ну да. 15 минут, так? Вообще нет, мы сходили в туалет. Хорошо. А потом мы вышли в зал. Ладно, так вы... Нужно зайти туда за несколько минут до начала. Разумеется. Хорошо, а где вы сидели в зале? Ты можешь просто нарисовать. Мне кажется, я не до конца понимаю. Еще раз, вы заходите и покупаете билет. На часах все еще 21:45. Да. Правильно? Вы покупаете билеты, вы уже внутри. Да. И потом вы идете в туалет. Да. Затем возвращаетесь обратно, и работники не пускают никого в зал до 22 часов. Нет, в зал можно зайти, наверное, минут за 10 до начала. Так что у вас была возможность сразу пойти в зал и занять свои места? Вам бы не пришлось ждать до 10 часов, верно? Нам пришлось немного подождать. Кажется, там еще крутили предыдущий фильм. Хорошо. Да, я почти уверен. Хорошо, так вы просто сидели в фойе? Нет, мы задержались в туалете, поговорили о каких-то вещах, а потом пошли в зал. Как-то так. Оба следователя в этот момент подыгрывают друг другу. Они якобы не знают, что в зал можно войти за несколько минут до начала фильма, а другой осведомлен об этом. Хотя Брайан упомянул об этом, и любой, кто ходил в кино, знает, что было бы разумно войти за несколько минут до начала. Следователь делает вид, что не понимает этого, намеренно нагнетает обстановку. Кажется, что они действительно пытаются заставить Брайана признаться в том, что он торчал в фойе, чтобы потом посмотреть, подтвердят ли или опровергнут свидетели его присутствия в кинотеатре тем вечером. Но Брайан находит способы уклониться от ответа, говоря, что они были в туалете или в кинозале. Следователи фактически чередуют плохого копа и хорошего копа, чтобы вывести Брайана из равновесия. У него не получается наладить контакт ни с тем, ни с другим, поэтому с этого момента он становится довольно напряженным. Ты помнишь, что крутили непосредственно перед фильмом? Ну, знаешь, там всегда крутят какие-нибудь трейлеры. Я помню. На каких местах вы сидели в зале? На следующей странице, просто переверни страницу. Просто нарисуй зал. Большой квадратный зал. Я хочу, чтобы ты просто указал примерное расположение. Хорошо, вот лестница. Мы всегда стараемся сесть ближе к середине. Я понял. Вы всегда садитесь посередине. В этот раз вы тоже так сделали? Да. Там было много людей? Ну, в зале было много пустых мест. Как думаешь, сколько примерно человек там было? Примерно ползала. Это сколько, человек 10? Нет, 5? Больше. 20? Насколько я помню, но там точно было много незанятых мест. Я бы сказал, почти половина от общего числа. Хотя, да, ползала пустых мест. Не знаю, если бы мне пришлось назвать точное количество людей, я бы сказал, там было человек 30. Примерно 30? Да. Хорошо. Так, смотри. Здание кинотеатра довольно большое. Вот здесь вы вошли, примерно вот здесь касса, а потом вы могли пойти вот в этот зал или в этот с другой стороны. В какой вы вошли? Думаю, в тот, который с правой стороны. Хорошо, значит, вы вошли в зал, который справа. А ты случайно не помнишь, где располагался этот кинозал? Ну, просто назови мне общее местоположение здания. Он был в самом конце или прямо напротив входа? Ты не можешь вспомнить? Я не знаю. А может быть, ты увидел какую-нибудь табличку или указатель? Кажется, я... Потому что там много кинозалов, верно? Я просто пошел следом за двумя парнями, вот, за ними и в зал. Хорошо. Следователи продолжают расспрашивать Брайана о кинотеатре, прежде чем использовать новую хитроумную тактику и задавать ему вопросы непосредственно о самом фильме, чтобы определить, был ли он там на самом деле. Здесь его ложь достигает своего апогея. Я хочу уточнить у тебя некоторые детали касательно фильма. Например, ты помнишь, что крутили перед его началом? Трейлеры, рекламу? Я не помню чего-то конкретного. Кажется, там был сиквел «Белого шума» или что-то похожее. Я не уверен. Хорошо. Но там не было персонажа из оригинала или чего-то подобного. Так о чем был фильм? В смысле, ты ведь полностью посмотрел его? Ну, не знаю, там типа была девчонка, она сидела через два места от меня. Хорошо, с какой стороны она от тебя сидела? С правой. С правой стороны? Да. Две девушки, верно? Справа от меня сидела девчонка, и она была с другой, да. Как и Тори, Брайан вообще не помнит никаких конкретных деталей о фильме. Теперь он собирается выдумать историю о том, что его отвлекли разговоры с девушками, поэтому он не обращал внимания на сюжет. Даже в какой-то момент сказал, что он вышел с одной из них из зала, так как ей нужно было позвонить отцу. Итак, ты не помнишь, о чем был фильм? Никаких подробностей? Знаешь хотя бы, сколько фильм длился? Мы были там минут 20, а потом я позвонил Мэтту. Хорошо. И ты сам позвонил ему? Или это сделал Тори? Тори позвонил ему. А ты помнишь, в какое время это было? Это было примерно через 20 минут после начала фильма. Телефонный звонок, про который идет речь, это звонок, который Брайан и Тори сделали после того, как спрятались в подвале дома. То есть в 22:20, если фильм начался вовремя. Но, возможно, не прямо через 20 минут. Сами понимаете, могу ошибаться. Около 22:20. Да, насколько помню, я взял в руки телефон, чтобы узнать, сколько уже времени. Думаю, это было типа минут через 10 после начала фильма. Часы показывали 22:12, и мне кажется, мы позвонили ему как минимум минут через 10 после этого. Значит, вы сидели в зале? Да. Когда позвонили и сказали, что смотрите фильм в кинотеатре? Да. Кому вы позвонили? Это Тори сделал звонок или ты? Это он позвонил, да. Тори позвонил Мэтту? Тори позвонил Мэтту. Хорошо, и поэтому ты не знаешь точно, о чем они говорили? Нет. Ты слышал что-нибудь из их разговора? Например, что Тори говорил? Или, может, он что-нибудь говорил тебе об этом позже? Я помню, Тори спросил, не хочет ли он, чтобы мы заехали за ним. А Мэтт отказался. Сказал, что его мама приедет раньше, до того, как у нас появится возможность его подбросить. Еще я помню, Тори спросил его, не хочет ли он присоединиться к нам. А потом он сказал, что ему нужно ехать домой с мамой. Вот о чем они говорили. Как долго вы оставались в кинотеатре? В итоге ты вернулся в зал после того, как вышел с Хизер, чтобы она позвонила по телефону? Где был Тори в этот момент? Он все это время оставался в доме, смотрел фильм? Да. Ладно, а потом ты вернулся обратно и снова сел рядом с Тори. Вы досидели до конца фильма? Думаю, после этого фильм шел еще минут пять. А потом, насколько я помню, я увидел титры. Да, я уверен, что видел титры. В смысле, в конце фильма? Да. Хорошо, так о чем был фильм? В смысле, ты же повернут на фильмах, так что сюжет — это одна из первых вещей, на которые ты обычно обращаешь внимание, верно? Следователи начинают расспрашивать Брайана о других деталях фильма. Они все еще пытаются выяснить, был ли он там на самом деле. Хотя бы опиши нам какие-нибудь отрывки, моменты, персонажи, которые там были. Можешь рассказать о каком-нибудь герое фильма, описать, что с ним произошло? Что угодно. О чем он вообще? Ну, это было похоже на «Белый шум». Я не смотрел «Белый шум», так что тебе придется рассказать нам. Это фильм о парне, о его жене. Я не хочу знать, о чем «Белый шум», я хочу знать, о чем фильм, который вы смотрели. Я сейчас о нем говорю. Потом, насколько я помню, я не могу точно пересказать сюжет. Я просто смотрел не особо внимательно. Ну хорошо, знаешь, чем мы были вчера заняты? Чем? Мы пошли и посмотрели этот фильм. Серьезно? Ага, именно так. Так о чем все-таки был фильм? А сейчас они собираются опровергнуть сам факт его присутствия в кинотеатре и как долго он там пробыл. С этого момента они начнут рушить его алиби. Блин, я толком не помню. Я помню только, что мне было... Помню, что мне было очень скучно. Значит, вы пошли в кино, заплатили деньги за билеты и просто, если верить твоим словам, так и не посмотрели фильм. Ну, я болтал с девчонками. Понятно. Но они ведь сидели через два места от тебя, то есть ты просто не мог проговорить с ними весь фильм. Ты должен был хоть что-то запомнить из происходящего на экране. Уловить хотя бы один образ. Расскажи нам об одном человеке. Опиши одного человека, которого ты видел в фильме. Как он выглядел? Я помню, там был мужчина, он смотрел на телевизор, а на экране был белый шум, и там был... Такой звук. Это все, что ты увидел за весь фильм? Да. Как думаешь, сколько времени вы пробыли в кинотеатре? Всего в общей сложности. Мы были там около 2 часов, наверное. 2 часа вы были в кинотеатре, и ты не можешь вспомнить ни одной детали, чтобы помочь нам? Мы просто пытаемся помочь тебе. Да, я знаю, поэтому разговариваю сейчас с вами. Черт. Ладно, давай вернемся вот к чему. Хизер позвонила отцу, вы заходите с ней в зал, Тори все еще сидит там. Когда начались титры, вы встали и ушли? Да. После фильма, по словам Брайана, они сразу поехали домой к Тори и провели там всю ночь. К этому моменту Брайан уже рассказал свою версию событий и, вероятно, надеется, что все закончилось. Но следователи переходят с дружелюбного тона на более строгий и серьезный. В то же время пытаясь мастерски убедить его, что они хотят помочь ему, не допустить, чтобы с ним случилось что-то плохое. Однако это происходит после 45 минут допроса, в течение которых они позволяли ему увязнуть в собственной лжи. Брайан, у нас есть некоторые вопросы, понимаешь? Да, понимаю. У нас есть некоторые вопросы. Фильм. И это действительно важно, как и этот разговор. Поэтому сейчас тебе нужно успокоиться и хорошенько обдумать, как ты хочешь, чтобы все это сказалось на себе. Я понимаю. А затем следователь заставляет Брайана столкнуться с информацией, которая полностью противоречит его истории. Он не ходил в кино. Мы сделали свою работу, понимаешь? Да. Мы поговорили со многими людьми, посмотрели записи, и я здесь для того, чтобы сказать, что ты не ходил в кино тем вечером. Понятно. Тебя не было в кинотеатре. Ага. Понимаешь? Это не имеет особого значения, но дело в том, что тебе нужно в этом признаться. Если ты не был в кино тем вечером, ладно, но тебе придется рассказать нам, куда ты на самом деле пошел, чтобы мы могли подтвердить эту информацию. Потому что я не хочу, чтобы ты зря пострадал. А сейчас ситуация работает не в твою пользу. Я был с Брайаном, ладно? Мы здесь, чтобы помочь тебе, дружок, серьезно. Ты ведь знаешь, что произошло на самом деле, да? В смысле? Вы не пошли в кино? Мы не пошли в кино, ладно. И я расскажу вам. Ладно, слушай. Прежде чем ты это сделаешь, просто внимательно выслушай Энди, хорошо? Ладно, а теперь выслушай меня. Не стоит недооценивать, как много нам известно. Хорошо. Понимаешь, я сказал тебе, когда впервые увидел той ночью, что я не считаю тебя человеком, который может хладнокровно убить кого-то. Да, я помню, не особенно своего близкого друга. Особенно своего близкого друга. Ладно, ладно, я понял. Подождите секунду, хорошо? Разумеется. Следователь в этот момент играет здесь роль заботливого папочки, используя подход «признайся, чтобы мы могли вместе пройти через это», дополняя все это спокойным голосом в сочетании с напряженным языком тела. Он передает серьезность ситуации, одновременно заставляя Брайана немного расслабиться. Я хочу рассказать вам, что мы делали. Изначально я не собирался говорить этого, но, похоже, я должен это сейчас сказать. Тебе придется это сделать, это единственный выход. Мы шарились в машинах. В этот момент ситуация резко меняется, поскольку Брайан осознает то, что следователи знают, что он только что лгал им прямо в лицо, и, скорее всего, не станут всецело верить всему, что он будет говорить в дальнейшем. Он пытается оправдаться и одновременно запугать их, настойчиво избегая правды. Я думаю, это конец, иначе бы не решился вам рассказать. Так, вы шарились в машинах. Что это значит? Ну, проверяли, хорошо ли, надежно ли не заперто и... Где это было? Где? Это было на Сторхе Драйв, вроде бы. А потом мы позвонили Мэтту, потому что он тоже хотел приехать. Хорошо, значит, вы не ходили в кино, вместо этого взламывали автомобиль. Мы не ходили в кино. Ты можешь сказать нам, где конкретно вырылись в машинах? Потому что если вы брали что-нибудь из машин? Мы ничего не нашли. Боже. Хорошо, так ты можешь отвезти нас к машине, в которую вы залезли, чтобы мы попробовали поискать в ней ваши отпечатки пальцев? Мы проехали, у меня были перчатки, мы проехали, насколько я помню, мы проехали мимо дома Тори. Погоди. В его районе. Погоди. Давай просто начнем сначала. Я не могу не подчеркнуть, что мы сейчас твои лучшие друзья, понимаешь? И, пожалуйста, не недооценивай нас. Мы знаем, что ты умный парень, мы знаем, что у тебя многое получается, и мы хотим помочь тебе добиться большего. Мы хотим помочь тебе. И сейчас самое подходящее время, когда мы действительно можем тебе помочь. Сейчас у нас есть возможность сделать это. Но для этого нужно, как сказал Энди, обладать некоторыми сведениями из первых рук. Мы верим и действительно ждем, что ты пойдешь нам навстречу, чтобы мы могли помочь тебе выбраться из этого дерьма, чтобы это дело не разрушило всю твою оставшуюся жизнь. Понимаешь? Понимаю. Мы хотим помочь тебе, слышишь? Мы действительно хотим. Я лично хочу, чтобы ты хоть на минуту поверил в нас. И действительно, я понимаю, о чем вы говорите. Ты должен сказать нам правду. Следователь использует ту же тактику, что и его коллега, подталкивая Брайана признаться. Сейчас они оба играют роль хороших копов. Все, что ты сказал, это правда? Да, да, это правда. Ты понимаешь, что нам придется проверить твои слова? Да. И удостовериться, что ты был честен с нами. Это... Я пытался скрыть это, потому что слышал от кого-то, что за это можно получить 10 лет. Что именно вы делали? Скажи мне, что именно вы делали? Мы припарковались возле ее дома, чтобы... Чего дома? Успокойся, все хорошо. Возле дома Кэсси. Давай сейчас слегка притормозим. Хорошо. Это займет минутку, не больше. Давайте все просто успокоимся и немного помолчим. Сделаем несколько глубоких вдохов, ладно? Хорошо. По-настоящему глубоко вдохни, возьми себя в руки, хорошенько подумай. И когда ты успокоишься и будешь полностью готов, просто расскажи нам все, ладно? Ты можешь сказать нам все, как будешь готов. Просто сделай несколько глубоких вдохов. Как сказал твой отец, просто нужно успокоиться. Если ты говоришь правду, это будет легко. Если лжешь нам, это будет длинная и непростая ночь. Теперь, прежде чем ты продолжишь, я хотел бы сказать, что у нас есть несколько тузов в рукаве. Тактика следователя в том, чтобы туманно намекнуть, что у них есть некоторое преимущество. Обычно это используется, когда у полиции на самом деле нет достаточных доказательств, иначе признание было бы не нужно. Вещественных и косвенных улик достаточно, чтобы осудить за убийство даже без признания. А под тузами я имею в виду, что мы владеем некоторыми сведениями, которые не вызывают у нас сомнений. Сведения, которые мы проверили и подтвердили после того, как опросили множество людей. Мы знаем о машине, Мы знаем о некоторых вещах, которыми вы, ребята, занимались в тот вечер, понятно? Так что нет нужды говорить, что ты пытался нас обдурить, ясно? Кэсси твой близкий друг, так ведь? Я имею в виду, она смотрит на нас прямо сейчас, она слышит все, что ты говоришь. Она была зверски убита, а ты тратишь наше время, включая дурачка, понимаешь, и пытаешься лгать нам. Поверь мне, мы понимаем, почему ты пытаешься это сделать. Мы понимаем. Ты не хочешь попасть в неприятность. Я понимаю, ясно? Суть всего вышесказанного, что не трать больше наше время, ладно? Не стоит недооценивать то, что мы знаем. Понимаешь, о чем я? Да. Да, я понимаю. Хорошо, потому что все сводится к двум вещам, ясно? Да. Во-первых, ты уже пытался один раз солгать нам, так ведь? Ты пытался водить нас за нос. А нам не сильно такое нравится, понимаешь? Да. Почти все в этом мире игра. Но есть ситуации, в которых нельзя лгать. И я твердо в это верю. Если ты лжешь в чем-то другому полицейскому, мне плевать. Это не важно. Но когда речь идет об убийстве близкого друга, ты не должен лгать, ясно? Во-вторых, я хочу, чтобы ты сделал глубокий вдох. Хочу, чтобы ты подумал о своей роли во всей этой ситуации. Насколько сильно ты в этом замешан? Замешан в чем? Брайан пытается прикинуться дурачком, хотя прекрасно понимает, что это расследование убийства. В то, о чем мы говорим. В том, что случилось с Кэсси. Вы думаете, я замешан? Я хочу, чтобы ты продолжил. Я хочу, чтобы ты продолжил говорить с нами об этом. Потому что мы кое-что узнали, Брайан, понимаешь? Я хочу сказать, мы твой спасательный круг. Мы можем помочь тебе сейчас, но мы не можем помочь тебе потом. Только в том случае, если ты расскажешь нам все. Я имею в виду, мы готовы оставить прошлое в прошлом. Ты солгал нам в первый раз. Ну и что? Мы были готовы к этому. Давай просто забудем об этом и все исправим. И давай посмотрим друг другу в глаза, выложим все карты на стол и просто поговорим. Ведь все мы здесь только для одного. Мы здесь, чтобы объяснить, что случилось. Внимательно следите за тем, что произойдет дальше. Если замешан во всем этом, если замешан, все в порядке. Вместе мы сможем с этим разобраться. Ничего не в порядке. Если замешан во всем этом, если замешан, все в порядке. Вместе мы сможем с этим разобраться. Ничего не в порядке. Брайан начинает усмехаться в ответ на вопрос, имеет ли он отношение к убийству Кэсси. Что? Это смешно. Почему я должен хотеть убить близкого друга? Зачем мне убивать Кэсси? Он даже не скрывает улыбки, когда говорит: «Зачем мне убивать мою подругу? Зачем мне убивать Кэсси?» Прежде чем поймать себя на мысли, что выражение его лица не соответствует его словам, он тут же пытается исправиться и изобразить печаль. Нет, я не знаю, кто убил Кэсси. Теперь то, что ты рассказал нам в первый раз, то, как вы покинули дом, вызывает у меня некоторые сомнения и кажется странным. Поэтому, надеюсь, ты собираешься поговорить с нами на чистоту, признаться и сказать нам правду. Я уже рассказал вам. Ладно. Мы отъехали от ее дома. Припарковались на лужайке неподалеку. Хорошо. Затем позвонили Мэтту. Я не знаю точно, во сколько это было. Наверное, в 22.15. Нет, 22.15 это слишком много. Я не знаю. 21.40, наверное. Он сказал, что не против присоединиться к нам. Зачем? Чтобы лазить по машинам. Поэтому вы остались ждать его там? Мы должны были вернуться и забрать его. Я хочу сказать тебе одну вещь. Мэтт будет завтра проходить полиграф. Понятно. Это тест на детекторе лжи. Да, я знаю. И мы собираемся спросить, да? Теперь, когда ты говоришь, что он был в курсе о том, чем вы занимались той ночью, мы обязаны спросить его об этом. Ты же не против? Конечно. Хорошо. Данные, полученные при помощи детектора лжи, обычно не принимаются в суде, кроме очень редких исключений. Полицейские либо лгут, либо пытаются придать этому моменту больше значимости, чтобы заставить подозреваемого нервничать. Они пользуются незнанием Брайана о приемлемости таких доказательств в суде. Да. Так это правда? Да. Ты уверен в этом? Да. Отлично. Это то, от чего мы можем оттолкнуться. Ага. Значит, мы действительно можем спросить у Мэтта, правда, что эти парни позвонили тебе и сказали, что не хотят порыться в чужих машинах? Да. Хорошо. Значит, вы позвонили ему около 22.15 или немного раньше? Да. Возможно, немного раньше, да? Да. Вы спросили: «Эй, не хочешь присоединиться к нам?» А он ответил? Он сказал, что не уверен, что позвонит маме и узнает, можно ли ему остаться у Кэсси. И тогда он составит нам компанию. После этого мы прождали, наверное, минут 20. Это все было уже после 10 часов вечера, разумеется. А потом мы снова позвонили Мэтту. Мы ему снова позвонили. Значит, это было около 22:20. Мы позвонили Мэтту примерно в 22:20-22:30. В смысле, позвонили ему снова? Да, мы позвонили ему снова. Второй раз, да. И он сказал, что его мама скоро приедет за ним, поэтому он не может пойти с нами, так что мы поехали дальше, чтобы заняться машинами. Где вы нашли подходящие машины? Мы поехали в район, в котором живет Тори. Потом, насколько я помню... Ладно, ты должен... Ладно, просто послушай меня. Послушай меня. Ты должен вспомнить. Ты должен быть уверен, какого цвета были эти машины, потому что нам придется пойти и проверить твои слова. И не знаю, какого цвета. Мы пытались залезть во все машины, что там были. Как вы это делали? Ты был в перчатках? Да, мы просто пытались открыть каждую машину, что нам попадалось. Что за перчатки? Они все еще у тебя? Да, они должны быть у меня. Где они? Они должны быть в моей комнате. Что за перчатки? Это футбольные перчатки, я надевал их на футбол. Ладно. Знаешь что, сейчас больше всего на свете я хочу иметь возможность ходить вокруг дома Тори и находить там взломанные машины. Понятно. Понятно? Вот чего я хочу больше всего на свете. Ты понимаешь, почему? Да. Вы вернулись в тот район и где-нибудь припарковались? Мы припарковались на обочине дороги. Вы вернулись в тот район? Да. Что? Нет, погоди, я спрашиваю у Whispering Cliffs. В 2,5 милях от этого места. Вы вернулись туда? Нет. Вы туда не возвращались? Нет. Хорошо, а что если скажу тебе, что у нас есть другая информация, и вашу машину видели припаркованной в том месте, о котором ты говоришь, но в другое время? Гораздо позже, той ночью. Ну, как ты это объяснишь? Мы правда припарковались там. Мы были там... Дайте-ка подумать, мы были там около 10... Позволь спросить тебя вот о чем. Вы не парковались где-нибудь неподалеку от того района, не выходили наружу, чтобы проверить машины по той улице? Нет, ну типа, например, ту, что стояла у ее дома? Ага. В том районе, где вы оставили Мэтта и Кэсси? Да, мы припарковались. Нарисуй мне. Там большое дерево. Итак, вы припарковались и вышли из машины. Вы проверили, были ли незапертые машины, оставленные там? Если не брать в расчет все совпадения и тому подобные вещи, вы припарковались и вышли из машины, вы вернулись, чтобы разыграть эту парочку? Разыграть? Кэсси и Мэтта? Нет. Вы поехали туда, чтобы устроить пранк и немного поиздеваться над ними? Нет. Хорошо, ты абсолютно в этом уверен? Да, я уверен. Хорошо, но все-таки вы решили проверить двери нескольких автомобилей после того, как попали в тот район? Да. С намерением ограбить их? Да. Вы собирались забрать из них какие-нибудь вещи, так? Да. Следователи продолжают возвращаться к версии с пранком. Вы вернулись в дом Кэсси, решили разыграть друзей, затем все вышло из-под контроля. Нет. И все пошло не так. Нет. Ладно, но если вы правда это сделали, мы можем разрулить эту ситуацию. Я имею в виду, это нормально. Хотя нет, не так. Это ненормально, убивать нехорошо. Но это типа как, знаешь, не копай себе яму глубже, потому что ты... Понимаешь, о чем я? Понимаю. Мы начали не с самой позитивной ноты. Я знаю. Следователи, скорее всего, уже слышали от Мэтта об отключающемся электричестве и громких звуках той ночью, поэтому пытались предложить Брайану более серьезную альтернативу, которая все же позволит ему признаться, что они с Тори действительно вернулись в дом той ночью. Таким образом, они продвинулись бы вперед и смогли отталкиваться от этого признания. Видишь ли, у меня есть некоторые мысли, и у меня есть некоторые соображения касательно того, что произошло, и только от тебя зависит, придем ли мы к какому-то пониманию. Они вряд ли обрадуются. Вот почему я пытался все скрыть. Ты, кажется, не понимаешь. Здесь происходят более серьезные вещи, чем, ну, мелкое воровство. Я понимаю. Во сколько примерно машин вам удалось залезть? Нам удалось попасть в 4, может быть, в 5. Многие из них были заперты. Хорошо, итак, вы залезли в 4 или 5. Да, 4 или 5. Но вы ничего не взяли, даже никаких CD-дисков. Нет. Надеюсь, ты понимаешь, что это единственный раз в вашей жизни, когда кому-то лучше все-таки обнаружить пропажу. В смысле, кто-то должен подтвердить. Да, но что-то из того, что вы сделали, потому что просто скажи, есть хоть какая-то вещь, которую мы можем вернуть владельцу? Мы ничего не взяли. И тогда мы сможем сказать, они действительно были там. И по большому счету факт воровства нас не волнует. Мы просто хотим вернуться назад и сказать, да, эта версия похожа на правду, мы проверили. Подумай, есть ли что-нибудь, что мы можем вернуть и каким-то образом подтвердить вашу историю? Я не... В машинах не было ничего такого. Так что... Никто вас не видел? Может быть, ты сам заметил кого-нибудь на улице? Там была женщина, которая кричала на кого-то, кажется, на своего ребенка. Потом она вышла на улицу, и мы типа поспешили убраться подальше, понимаете? Потому что боялись, что нас увидят. Понятно. Вы вышли из-за дома и снова поднялись вверх по холму? Вопрос в том, куда пошел Брайан, предполагает, что в окрестностях дома Кэсси есть улики, например, следы или отпечатки ног, которые могут связывать его с местом преступления. И, конечно же, вокруг дома, где жила Кэсси, были следы, оставленные Брайаном и Тори. Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Я об окрестностях дома. Дома, где осталась Кэсси. Ведь нет никаких причин, чтобы мы не возвращались туда после этого, нет? То есть... Вы вообще больше не возвращались в дом? Про какое время вы спрашиваете? Нет, неважно, в какое время вы спускались с того холма к дороге внизу. Или нет? Типа, забудь про время. Вы когда-нибудь спускались к дороге? К тому месту, где находится подъездная дорога? За домом? Спускались ли вы когда-нибудь по этому склону вниз к... Я припоминаю что-то такое. Но нам было сложно сориентироваться. Сориентироваться сложно было. Что ты имеешь в виду? Типа я помню... Ладно, погоди, послушай меня сейчас, хорошо? Послушай меня, я тебе покажу. Представь, вот ты идешь. Вы вышли через заднюю дверь и пошли вверх по... Нет, такого не было точно. Вы не возвращались туда в субботу к дому Кэсси, так? Нет, но я звонил ей. Тебе удалось поговорить с ней? Нет, она не ответила. То есть ты уверен, что за домом нет ваших следов? Да. А вы спускались с холма к дороге? Ну, я пошел посмотреть на ее собаку. Слева от дома. А спускался ли ты с холма к дороге, чтобы посмотреть, что там? Нет. Хорошо, ты никогда этого не делал? Никогда. Хорошо, а в другую сторону? Нет. Отлично, значит, ты пошел туда, где находится собачья будка? На допросе Тори, который, как вы помните, состоялся на следующий день после допроса Брайана, он вообще не затронул историю с кинотеатром. Настаивал на версии со взломом машин, вероятно, после того, как узнал, что их план А полностью провалился. Так с какой целью вы там припарковались? Мы осматривали окрестности. Зачем? Потому что мы планировали проверить тачки. Когда вы говорите «проверить тачки», что ты имеешь в виду? Ну, проверить, можно ли залезть в какую-нибудь. Мы не трогаем машины сигнализации или запертые. Мы просто проходим мимо, нажимаем на ручку, и если машина не заперта, залезаем внутрь и воруем деньги на бензин или другую мелочь. Ты занимался этим раньше? Один раз в этом году и в 9-м классе. Хорошо, значит, это то, в чем, как бы сказать, ты не новичок. Да. Однако, как и Брайан, он невероятно туманно рассказывает о том, где именно они проверяли машины, и изо всех сил старается уйти от этой темы. Мы вышли из машины и осматривались минут 15. Что ты имеешь в виду под осматривались? Мы типа такие, ладно, что мы имеем? Мы можем поехать сюда, сюда или вот сюда. Хорошо, и куда вы в итоге поехали? Потом мы вернулись в машину и позвонили Мэтту, потому что планировали позвать его поехать с нами. Понятно. Но мы не хотели, чтобы Кэс... Ты меня немного запутал, поэтому я не совсем понимаю. Вот вы выходите из машины, так? Вы выходите из машины, и мы просто осматриваемся, и... Вы стоите на одном месте? Нет, мы прошлись немного вдоль дороги, а потом развернулись и пошли по этой дороге обратно. Мы вернулись обратно к моей машине. Хорошо, давай поговорим о машинах, в которые вам удалось залезть, потому что сейчас очень важно, чтобы мы знали, где именно они стояли, чтобы ты мог отвезти нас к ним, чтобы мы точно знали, где эти машины припаркованы. Следователь делает вид, что помогает Тори подтвердить факт кражи из автомобиля в качестве алиби, но на самом деле он позволяет подозреваемому лгать, чтобы заставить его выдать еще больше ложных показаний. Постоянно ставя под сомнение рассказ подозреваемого, полиция будет в значительной степени полагаться на вещественные доказательства, чтобы установить подлинную картину произошедшего. А может, ты помнишь, как выглядели эти машины? Какой цвет, какие дверные ручки? Не знаю, обычно я не обращаю на это внимания. Мы проверили много машин. Где были припаркованы эти машины? На улице? На улице. Они все были припаркованы на улице? Обычно мы не трогаем машины, которые стоят на подъездных дорожках. Ты можешь вспомнить хотя бы цвет одной из тех машин, в которые вы залезли? Первая, которая приходит тебе на ум. Я залез в белую. Ага, белая. Да, но я не могу вспомнить марку. Один забавный факт касательно лжи. Человек, который говорит правду, дополняет свой рассказ большим количеством подробностей. И так как многие люди не умеют врать, дополнить деталями ложную историю им крайне сложно. Однако рассказ Тори в некоторых местах насыщен подробностями, а в других чрезвычайно скуден и состоит лишь из голых фактов. Поэтому следователям было бы трудно составить окончательное мнение о том, говорит ли он правду на этом этапе. То есть, так было бы, не имея ни других зацепок и доказательств. Сможем ли мы найти там твои отпечатки пальцев, если поищем? Скорее всего, нет. Я натянул рукав, чтобы открыть дверь. На тебе были перчатки? Нет, не было. Ты уверен, что на тебе не было перчаток? Да. Хорошо. Следователи просят предоставить хоть одну зацепку, которая могла бы доказать, что Тори действительно грабил чужие машины в ту ночь, и он говорит, что взял коробку из-под CD-диска. Но затем его родители выражают свои сомнения по этому поводу. Хорошо, тебе удалось попасть в другие машины, кроме этой? Вроде бы да. Ты брал оттуда какие-нибудь вещи, которые сейчас у тебя, которые мы можем найти, которые... Нет, я ничего не крал. Коробка от диска, например. Да, у меня есть коробка от диска. Как вы помните, не так давно Брайан заявил, что они ничего не нашли, когда они обыскивали машины. Значит, вы залезли в 4 или 5? Да, в 4 или 5. И при этом вы ничего не взяли, даже CD-дисков? Нет. Да, я прихватил коробку от CD-диска. И что делает ситуацию для Тори еще хуже? Даже собственная мать готова поймать его на лжи. Это с той ночи? Я не могу вспомнить. Кажется, я взял это в другой раз. Не той ночью. О, понятно. Но лучше бы тебе вспомнить. Когда я увидела эту коробку, я спросила, чья она. А ты сказал, это Брайана. Нет, он сказал, что это Дэвида. Или Дэвида. Значит, это краденый диск? Да. Тогда тебе лучше начать вспоминать, где ты его взял. Ты думаешь, что взял его где-то той ночью? Скорее всего, нет, потому что мне кажется, он уже был у нас очень давно. И я много раз видела его в нашей гостиной. Наверное. Я все ждала, что Дэвид придет и заберет его, или кто-то. Коробка от CD-диска, о которой сейчас идет речь, это та самая коробка, о которой ты говорил ранее, да? Потому что она, вероятно, видела диск, который ты взял тем вечером. Нет, она видела тот, который я украл. В пятницу вечером. Это могло быть это в эти было... выходные или за неделю до этого, я не уверена. Нет. Я помню, как там лежала эта коробка от CD-диска, и я еще помню, как я спросила, когда появился этот диск, чей он? И ты, и там были все эти фильмы? Тори пытается притвориться сбитым с толку и хмурит брови. DVD, а не CD. Целая стопка дисков. Да, это были диски из коробки. Так они были из той самой коробки? Да. Так ты взял его той ночью или в другой раз? Я почти уверен, что это было в ту ночь. Хорошо. Ты думаешь, что мог взять это из той белой машины? Да. В белой машине? Да. Подожди, просто... Нет, это не могло быть той ночью, Тори, потому что к тому моменту эти диски лежали у нас как минимум 2 или 3 дня. 2-3 дня? Да, это было в пятницу вечером. Нет, я имею в виду, что за 2 или 3 дня до выходных. Хорошо, мы пока не будем брать диск из белой машины в расчет, ладно? Просто продолжим. Возможно, нам удастся найти еще что-нибудь. Ладно. Тори говорит, во время поиска незапертых машин, припаркованных вниз по улице, они сделали последний звонок в дом на Висперинг-Клиффс в 22:48. Это важно, потому что именно в этот момент Тори и Брайан узнали, что Мэтт не останется с Кэсси на ночь. И это сделает актуальным вопрос об их причастности к убийству. Они знали, что жертва будет одна, и в доме не останется свидетелей. Поэтому я спросил, Мэтт, мне подвезти тебя? И он ответил нет, потому что его мама должна была приехать с минуты на минуту. Так что мы после этого с Брайаном просто поехали ко мне домой. Понятно. И насколько я понимаю, это было около 22:48. Да. Вы делаете последний звонок, и он говорит, нет, ребят, я поеду домой. Да. Теперь родители Тори собираются выяснить, во сколько примерно он вернулся домой той ночью. И Тори приходится придумывать причину, почему они с Брайаном не отправились домой сразу после последнего звонка, во время которого поинтересовались у Мэтта, нужно ли подбросить его. И оправдание получается достаточно неубедительным. И чего вы, ребята, занимались потом, ты и Брайан? Мы позависали в машине и посмотрели, что удалось найти. Например, что? Ты говорил, вы нашли немного мелочи в машине. Да. У Брайана было что-то еще? Он не нашел ничего интересного. Вообще ничего? Он просто украл немного денег? Да. Что? Ничего. Он просто взял пару баксов. Хорошо, а потом вы просто сидели в машине. Как долго вы сидели? Ты помнишь, какое время это было? Может быть, 10:55. 10:55. Между 10:50 и 11:05, где-то так. Так что вы делали в этот отрезок времени? Мы посмотрели, что кому удалось найти, и немного поговорили. Хорошо. Помоги мне, потому что я все еще... Попытайся вспомнить. Итак, вы вернулись в машину, и ты позвонил Мэтту. На часах 10:48, если верить мобильному телефону. Звонок длится 2 минуты. Ты звонишь Мэтту, но, как ты утверждаешь, он отказался от предложения его подвезти, остался в доме дожидаться свою маму, да? Или что он там собирался делать? Короче говоря, вам не нужно заезжать за ним. Да. И что вы делаете потом? Вы просто сидите в машине? Ты сказал, что вы просматривали свой улов, но перед этим ты также утверждал, что вам почти ничего не удалось найти, типа. Ну, я просто положил мелочь в карман, посмотрел, сколько там было, и бросил к остальным деньгам. Потом пошел на заднее сиденье, просто чтобы немного прибраться. Потому что все мои книги и вещи вывалились из рюкзака и из моего школьного рюкзака. Хорошо, так ты просто... В общем, я просто немного прибрался. Что делал Брайан в это время? Брайан просто сидел спереди и разговаривал. Так ты потратил это время на то, чтобы перебраться в машине? Да, и болтал с Брайаном довольно много. Да, хорошо. А когда я закончил, мы уехали оттуда. В действительности, Тори и Брайан в этот момент хладнокровно убивали Кэсси. Около 11:00 или чуть позже. Мы знаем это потому, что в 11:31 они засняли на видео свои впечатления от произошедшего. Я только что убил Кэсси. Мы прямо сейчас выходим из ее дома, и это не какая-то гребаная шутка. Меня всего трясет. Я ударил ее ножом в горло и видел ее безжизненное тело. Просто невероятно. Чувак, я только что убил Кэсси. Черт побери. До сих пор не могу поверить, что это произошло на самом деле. Все случилось так быстро. Заткнись, нам нужно взять себя в руки. На допросе Брайана следователи осторожно спрашивают его, все ли они с Тори делали вместе в ту ночь. То есть ты хочешь сказать, что все, что Тори делал этой ночью, делал и ты? Мы залазили в машину, да. Я имею в виду, а потом? Тори скажет нам то же самое, когда мы поговорим с ним. Да, я думаю, он расскажет вам о фильме. Брайан указывает на то, что он все-таки признался во лжи касательно похода в кинотеатр. Он пытается убедить себя в том, что говорит правду, и, соответственно, убедить следователей в том, что он не врет им в данный момент. И нет никого, кто бы мог видеть, как вы пробираетесь обратно в дом? Нет. Потому что этого не было? Ну, нет. И нет никого, кто увидел бы вас в субботу около дома? Нет. Мы не собираемся искать этих людей. Нет, мы вообще не были возле ее дома. Ты имеешь отношение к убийству? А? Ты имеешь отношение к убийству, Кэсси? Нет. Нет, и я не имею никакого отношения к ее убийству. А Тори? Нет. Нет, я не имею никакого отношения к ее убийству. А Тори? Нет. Пока Брайан говорит «нет», он утвердительно кивает головой. И он делает это целых два раза. Язык его тела не соответствует тому, что он говорит. Это называется инкогруэнтным языком тела и может являться признаком лжи. Расскажи мне о сценарии, который пишет Тори, или о фильме. Ну, в январе будет кинофестиваль. Мы хотели снять фильм, а потом поехать туда. Вот. Вы просили Кэсси помочь вам с этим? Да, мы хотели, чтобы она была, типа, главной героиней и все такое. Хорошо, о чем фильм? Мы пытались сделать что-то типа слэшера. И что это? Ну, это типа поджанр ужасов. Понятно. Типа Хэллоуина и тому подобного. Хорошо, какая была у него тематика? Расскажи мне о фильме. Иногда преступники фантазируют о преступлении и пишут о нем под прикрытием сценария фильма, пьесы, поэмы и так далее, чтобы это выглядело безобидно. Следователь попросил Брайана рассказать о сюжете, чтобы заставить его признать, что затея из сценария была воплощена в жизнь, закончившись смертью человека. Эта попытка вновь связать подозреваемого с преступлением, если он отказывается признавать это, прибегая к помощи якобы сценария. Его идея кардинально отличалась от моей. Хорошо, давай сначала послушаем про твою. В моей истории рассказывается про четверых подростков. Вы не знаете, но... Четверо подростков, понятно. Но я бы лучше услышал об общей идее фильма. Хорошо. Ты уже закончил его? В смысле, ты уже написал сценарий? Нет. Хорошо. Пока это просто задумка. Просто задумка? Ага. Хорошо. Там было четверо подростков, и с ними были их родители. Хорошо. Они поехали в хижину в горах. Вот. И я не знаю, это еще не окончательный вариант, но я назвал парня Джон МакАртур. Хорошо. Он убийца и... Что там дальше? А, да, мать и отца убивают, но потом дети сбегают, и... Кто убивает мать и отца? Джон. МакАртур? Да. Понятно. Так ладно, а потом... Кто такой этот Джон МакАртур? Он просто... Он просто вымышленный персонаж. Он вымышленный, да. Он просто вымышленный? В смысле, кто он по сюжету? Он безумный убийца? Да. Что-то такое. Откуда он взялся? Я еще не думал об этом. Он просто живет в лесу, как в пятницу 13-е, или... Я еще не думал, я не знаю. И что, детей тоже убьет, или... Нет, они избегут. Хорошо. Потом, 20 лет спустя, они возвращаются в хижину. Хорошо. И они остаются там, и, разумеется, снова видят его, и это все. Это все, что я пока придумал. Хорошо. А как насчет идеи Тори? Ты упомянул, что она немного отличается от твоей. Что он рассказал тебе о своей истории? Его история, она похожа на мою, но у нас был спор касательно названия и других вещей. Его история, но она о том, что на них кто-то нападает, и, насколько помню, в его версии половина подростков погибает, но... Они все там погибают почти. Все подростки. Как они погибают? Ну, их убил тот парень. Как? Чем он их убивает? Ну, типа, мясницким ножом. Мясницкий нож? Хорошо. Такие часто можно увидеть на Хэллоуин. Хорошо. Он носит маску? Нет. А что он носит? Я не думал об этом. Он носит, может быть, я не уверен, возможно, комбинезон? Или что-то такое. Как Джейсон? Да, хотя Джейсон вообще-то не носил комбинезон, но... Что? Но Джейсон не носил комбинезон. А кто тогда был в комбинезоне? Это был Майкл Майерс. О, это был Майкл Майерс, видел? А он действительно повернут на фильмах. В Хэллоуине, да? Да. Ладно, так-то страшнее. Майкл Майерс — это Джейсон. Мне больше нравится Джейсон. Хорошо, а что насчет Тори? Он большой фанат Хэллоуина, а я предпочитаю «Пятница 13-е». А Тори коллекционирует ножи? О, нет, у него есть своя маленькая коллекция ножей, метательных ножей. Они примерно, наверное, такого размера. Хорошо. И у него есть такой карманный нож, но это все, что я видел в его доме. Хорошо. Друг Тори позже дал показания. По его словам, он купил 4 ножа для Брайана и Тори. Один с зазубринами, остальные нет. Его попросили помочь сделать покупку в ломбарде, так как это возможно только после достижения 18-летия. Теперь следователи перейдут к обсуждению отношений мальчиков с жертвой, чтобы понять, по какой причине они хотели причинить вред в первую очередь ей, а не кому-то другому. Тебе нравилась Касси? Типа нравилась как друг или нравилась как... Ты вроде бы был влюблен в нее. Ну, немного влюблен. Ну да, я собирался пригласить ее на свидание. Понятно. Но Мэтт сделал это раньше меня. Позже Брайан добавил, что когда Кэсси сошлась с Мэттом, это сильно его задело. Потому что в его понимании это было еще одним подтверждением того, что он неудачник. Я всегда думал, что они были плохой, но знаете, парой. Потому что он... Ох, я не должен этого говорить, но он любит курить травку. А я нет, и Кэсси тоже такое ненавидит. Кэсси против наркотиков, и я тоже против наркотиков. Кэсси против, ну знаете, типа употребления алкоголя и прочего, и я тоже. И я встретил ее до Мэтта, и я собирался пригласить ее на свидание и все такое, а потом он просто влез и начал встречаться с ней. Да, так что... В смысле, это круто, потому что они счастливы вместе. Он рассказывал тебе о сексе с ней? Неясно, лгут ли следователи, чтобы увидеть реакцию Брайана, или Тори действительно сказал это во время своего первого допроса, поскольку на последующих Тори никогда не говорил подобные вещи. Они тусовались вместе, он ходил с ней в кино и все такое. Ну да, в смысле, он не упустит случая выбраться посмотреть что-нибудь. Понятно, но имею в виду, он сказал, что чувствовал к ней примерно то же самое, что и ты. Я этого не знал. Ну, я не буду делиться с ним этим, ладно? Примерно так он сказал. Я не знал что ему нравится Кэсси. На допросе Тори проговорился, что раньше он ненавидел Мэтта. Ты знал, что Мэтт, ее парень, тоже будет там? Да. Значит, ты тоже с ним знаком? Да. Вы друзья? Я терпеть его не мог до этого года. Понятно. А потом, я не то чтобы ненавидел его, я просто плохо его знал, он мне не очень нравился. Не нравился, потому что... Но я не знаю, у этого слишком много причин. Просто то, как он тебя вел, или... Он меня раздражал довольно сильно. Ладно, я тебя понял. Он даже говорит, что Мэтт хотел остаться у него на ночь, но сам Тори был против этого. Мэтт хотел узнать, может ли он пойти с нами, со мной и Брайаном. Тот раз? Да, он сказал, что хочет остаться на ночь у меня дома. А я ответил, что сначала нужно спросить у моей мамы, что мне сначала нужно узнать, не против ли она. Мне не очень хотелось, чтобы он оставался у меня с ночевкой. То, как Брайан и Тори отзываются о Кэсси и ее парне, говорит само за себя. Возможно, это было что-то из разряда «если я не смогу получить ее, то никто не сможет». Потом мы случайно узнали, что вы были неподалеку от ее дома, в том же районе. И вы не просто так там были. Вы были в перчатках и... Да, залезали в машины. Да, и потом внезапно так получилось, что Кэсси оказалась мертва. Ее зарезали. Понимаешь, к чему я? Ты знаешь, как это обычно бывает? Вы, парни, приходите сюда... Честно все рассказываете, но, возможно, чего-то не договариваете, потому что боитесь последствий. А кто-то другой, кого мы допрашиваем, например, Тори, рассказывает все как на духу, подставляя того парня, вроде тебя. Потом ты такой, черт побери, надо было сначала предупредить. Предупредить о чем? Насчет убийства Кэсси. Я беспокоюсь об этом, понимаешь, о чем я? Я здесь не для того, чтобы сидеть и обвинять тебя, но вынужден сказать, что я обеспокоен этим. Я переживаю, что ты имеешь к этому отношение. Теперь следователи пытаются разговаривать спокойным и заботливым тоном, чтобы успокоить подозреваемого и расположить его к себе. Одновременно начиная с Брайаном игру под названием «Кто первым сдаст другого человека, чтобы получить меньшее наказание?». Именно этот вопрос они пытаются вбить ему в голову. Полиция часто использует эту тактику, когда есть несколько подозреваемых, и неизвестно наверняка, кто из них на самом деле виновен. Уловка состоит в следующем. Мы будем относиться к тебе лояльнее, если ты просто расскажешь нам всю правду, пока это не сделал кто-то другой. Проблема в том, что решение о предъявлении обвинения принимает не полиция. Это решение принимает окружной прокурор, и оно проверяется судом на досудебных или предварительных слушаниях. Вот, я не могу сказать, что все в порядке, потому что твоя история вызывает большие сомнения. Она просто не подходит, она не прокатывает. Это правда, это не история. Это правда. Видишь ли, в прошлый раз ты тоже сказал нам, что говоришь правду. Ты даже записал это на бумаге, дружок. Но я не хотел. Следователь указывает на то, что слова Брайана теперь не заслуживают доверия, потому что он солгал о событиях, предшествовавших убийству. Теперь они пытаются окончательно сломить его и заставить рассказать, что произошло на самом деле. Я не хотел, чтобы мои родители узнали, что я лажу по чужим машинам. Значит, ты не хотел, чтобы мы раскрыли убийство Кэсси, потому что тебя это не настолько заботило, чтобы сказать нам правду. Ты понимаешь, о чем я? Ты понимаешь, к чему все идет? Помнишь, я сказал тебе в ту ночь, если однажды в твоей жизни произойдет что-то подобное, то это тот самый момент, когда ты не должен лгать. Да, я должен был рассказать вам о машинах. Но возможно ли, что ты что-то не договариваешь? Нет. Эй, ты должен рассказать нам о том, как вы вернулись в дом и разыграли. Вы не включали свет? Нет. Вы не играли со светом, не трогали электрощит, не делали ничего подобного? Нет. Не возвращались в дом? Я имею в виду, что вы не собирались делать ничего ужасного. Просто пытались над ними пошутить, разыграть, напугать немного, а потом ушли оттуда. Я понял. Да, так и было, или нет? Нет, ничего такого не было. Хорошо. И ты пройдешь тест на детекторе лжи, когда мы тебя попросим. Да. И ты можешь пообещать нам, что не будет никакой большой лжи, так? Но это не... Я не знаю, почему вы вообще думаете, что я мог убить свою подругу. Да ладно. Это вполне могло случиться, имею в виду. Ты мог бы насмотреться фильмов, увлечься всей этой темой. Я знал, что вы скажете что-то подобное. Следователь связывает вымысел из фильмов ужасов с действиями в реальной жизни. Теперь он переключится в режим плохого копа, чтобы оказать давление на Брайана. Да, честно говоря, мы просто должны были задуматься. В смысле, я не могу не принять во внимание, что вы, ребята, довольно неплохо разбираетесь в этом вопросе. Нельзя сказать, что вы не видели этого раньше, например, в фильмах. Ты сидишь такой в недоумении, удивляясь, как, черт возьми, они могут думать. Но потом ты смотришь на это раз за разом. Я соврал им, что на мне были чертовы перчатки. Ты понимаешь? Дружок, ты должен осознать. Ты должен понять, к чему все идет. Ты умный парень. Я понимаю, о чем вы говорите. Думаю, я понимаю. Вы, ребята, довольно сильно усложняете нам задачу. Но даже так мы поймаем виновных. Мы действительно их поймаем. Понятно. Я надеюсь, что вы перестанете мутить воду. Ага. Понимаешь? Ты не можешь сказать просто «ага», потому что все не в порядке, понимаешь? Все совсем не в порядке. Тебе нужно сесть с нами в машину и показать все места, где вы находились. Полностью все места. Следователь говорит Брайану, что он должен сделать, чтобы доказать свою невиновность. Это классическая техника давления. Я не могу точно сказать, типа, в каких местах. Дружок, ты... В каких местах мы были? Ты ставишь себя в очень невыгодное положение в этом расследовании. В очень невыгодное положение. Ага, понятно. Ты правда понимаешь? Да. Здесь показана классическая техника давления. В действительности Брайану просто нужно перестать говорить в этот момент и потребовать адвоката. Когда Брайана оставляют одного, мы ясно видим, что он практически сломлен. Я хочу домой. Что я натворил? Первое, что спрашивает Брайан у вернувшихся следователей, это реакция его родителей. Это показывает нам, что он действительно просто ребенок, несмотря на свои ужасные преступления. Как там мои родители? Ну, ты можешь поговорить с ними, можешь выйти отсюда на минутку для этого, а потом мы продолжим. Ты хочешь поговорить с ними? Они поддерживают тебя, они хотят того же, что и мы. Они хотят вытащить тебя из этой ситуации. Это правда, они полностью на 100% поддерживают тебя. Мы одна команда. У тебя отличные родители. Я уже говорил, ты и сам это отлично знаешь. Они готовы быть рядом и помочь тебе в этом деле. И как я уже сказал, этот момент, связанный с кражами из автомобилей, не проблема. Понимаешь, это не является для тебя проблемой. Несмотря на то, что Брайан немного успокоился, следователи быстро дают ему понять, что он еще не вне подозрения. Они знают, что он что-то скрывает. К этому времени допрос длится уже довольно долго, и часть их стратегии заключается в том, чтобы психологически измотать Брайана. Они в курсе, что он хочет, чтобы процесс быстрее закончился. К тому же часто подозреваемые думают, что признание в чем-то, например, в менее тяжком преступлении, положит конец неприятному процессу. Мы с Джоном занимаемся этим уже более 20 лет. Понятно. Мы оба занимаемся этим очень долго. Я сидел в этой комнате много раз, снова и снова, и во многом, что касается моей работы, я до сих пор не очень хорош, но я очень хорош в одной полезной вещи — в чтении языка тела. Понимаешь? И вот я увидел тебя тем вечером и сказал себе, «Знаешь что? Брайан явно не из тех людей, которые, если действительно замешаны в чем-то, смогут справиться с этим. Возможно, он попытается разыграть спектакль для нескольких человек, возможно, мы даже поверим. Но знаешь что? Здесь, внутри, это будет убивать его. Это уничтожит его изнутри». У Брайана совершенно отрешенное выражение лица. И, возможно, он уже почти готов расколоться. Так что я просто запомнил этот момент. И я продолжаю собирать все детали в своей голове. Я продолжаю собирать общую картину. И мы поговорили. Боже, мы поговорили со столькими детьми, и знаешь, о чем они говорят все? Они сказали нам, «Брайан очень классный, классный и добрый парень. Но Тори совсем не такой. Тори грубый, жестокий». Хотя можно долго спорить о том, правда ли другие ученики так положительно описывали Брайана. Детектив говорит правду о том, что опрошенные ими подростки думали о Тори. Один из школьников, с которым им удалось побеседовать и который пожелал остаться неизвестным, утверждал, что Тори был повернут на ножах и в фильмах ужасов. Тори и Брайан были настолько одержимы этой темой, что писали свой собственный сценарий фильма. Сюжет рассказывал об убийстве двух подростков, мальчика и девочки, и маленького ребенка. Кэсси сказала Тори, что хочет сниматься в его фильме. Тори хвастался тем, что совершил идеальное преступление, что он смотрел фильмы об убийствах и во время просмотра делал заметки о том, как не попасться. В школе Тори любил дурачиться и изображать, что режет людей ножом, перерезает им горло. Тори был влюблен в Кэсси, по крайней мере, уже пару лет. И не только это. Я хочу сказать, что мы шли по четкой схеме. То есть ты мог бы увидеть нас в Боке, например. У нас там каждый день были детективы, мы ходили, разговаривали с людьми, получали новую информацию, а потом собирали все сведения, что удалось добыть, и вывешивали их на большую доску. И знаешь, что на ней написано? Там написано «Тори, Тори, Тори, плохой парень, Брайан, Брайан, Брайан, Брайан, хороший». Следователь работает по методике Рида. Шаг второй. Моральное оправдание. Например, возложение ответственности на кого-нибудь другого, перекладывание вины с Брайана на Тори. Затем мы начинаем строить теорию. Мы знаем, что Брайан соврал нам о фильме. Мы поняли это через секунду, понимаешь? Но нам нужно было доказать это. Второй раз мы знаем, что ты сказал неправду насчет краж из машин. Знаешь почему? Потому что твое тело не позволяет тебе лгать, понимаешь? Я могу прочитать это в тебе. Ты не из тех людей, которые просто хладнокровны, которым все безразлично, потому что тебе не все равно. Так? Вы не грабили никакие машины. Ведь так? Согласись с этим. Нет, мы правда делали это. Брайан продолжает лгать, и следователь быстро сводит его отрицание на нет, игнорируя его, чтобы перенаправить внимание на признание преступления. Кто-то впутал тебя во что-то, и независимо от того, насколько сильно ты замешан, ты не хочешь этого. Ты не хочешь быть причастен к этому. Ты ни за что на свете не хочешь быть втянутым в это. Но из-за Брайана ты втянут. И знаешь, дело в том, что никто из нас не может повлиять на это. Только ты. Да, я понимаю. Представь, завтра меня может сбить грузовик, и в кресле будет сидеть другой толстяк, понимаешь? Повторяя одни и те же вопросы, говоря одно и то же, что это не сходится, и это тоже не сходится, понимаешь? Брайан, мы знаем о некоторых вещах. Ты даже не подозреваешь, но мы знаем это. Ясно? Да. И мы знаем, что ты можешь уйти отсюда, думая, мол, я их обманул. Я их обманул, может, даже позвонишь Тори. Я бы не стал этого делать. Чувак, смотри, какие дела. Типа, вот такой должна была быть наша история. Вот что я им сказал, понял? Я рассказал им о том, как мы лазили по машинам. Но знаешь что? Мы не купимся на это. Это правда. Брайан продолжает лгать, утверждая, что история о машинах правда. Следователи быстро перенаправляют Брайана к их утверждению, что эта история – отвлекающий маневр, чтобы не дать ему укрепиться во лжи и подумать, что они в нее верят. Кэсси мертва. Она не должна была умереть, но умерла. И знаешь что? Я думаю, ты это понимаешь. Я не знаю, достиг ли ты своего предела, я не знаю, сходишь ли ты с ума, я понятия не имею, честно. Я не знаю, сделал ли это Тори, но знаешь что? Ты был там. Я вижу это. Я вижу это в твоих глазах. Улики, которые у нас есть, указывают, что ты был там, понимаешь? Я был там раньше. Я знаю, что вы, ребята, вернулись в дом. Я знаю, что вы вернулись. И либо это был ты, либо нет. Либо это был Тори. Я не знаю, кто это сделал, но я не возвращался в дом той ночью. Клянусь, я не возвращался в дом. Видишь ли, ты не был с нами честен, когда рассказал ту историю с машинами, потому что не надо раскидываться такими словами. Ты оскорбляешь нас этим. Я не пытаюсь вас оскорбить. Мы действительно шарились по машинам, это правда. Именно это мы делали той ночью. Брайан, она не должна была умереть. Я знаю. Ты не хотел, чтобы это случилось. Скажи нам, что ты чувствуешь из-за смерти Кэсси? Мне очень грустно. Грустно очень. Мы всегда вместе обедали, понимаете? Как она умерла? Так что мне очень грустно. Как она умерла? Я не знаю. Говорят, это было похоже на случай с Нори. Кажется, на случай с Нори Джонс. Нори Джонс, молодую женщину, нашли зарезанной в ее доме в Покателло, в том же городе, где жили Брайан, Тори и Кэсси. Похоже, Брайан оступился, сказав, как именно была убита Кэсси, и пытается это скрыть. Но откуда ты это знаешь? В новостях сказали, что это было... Нет, я спрашиваю, как она умерла. Я в смысле, я просто предположил, что ее зарезали. Откуда ты это знаешь? Потому что, кажется, Мэтт сказал мне... Все, чего мы хотим, понимаешь, Брайан? Мы не хотим неправильно понять твои слова. Нам очень сильно не хотелось бы этого. Следователь предлагает подозреваемому типичный спасательный круг. Это классический полицейский прием – выдать себя за союзника. Техника Рида – пятый шаг. Искренность, хотя на самом деле полиция не собирается помогать подозреваемому. Я просто спрошу тебя прямо. Ага. Мы хотим знать только правду. Твои родители хотят, чтобы ты сказал правду. Я знаю. И они готовы на все, чтобы добиться от тебя правды. Это и есть правда. Мы предоставили им все, что нам известно на данный момент. У нас есть еще одна группа детективов, которые собираются поехать к Тори. Я уверен, что ваша машина возвращалась в тот район. Я гарантирую, что мы это докажем. И мы точно знаем. Вы собираетесь сделать это завтра? Мы точно знаем, когда Кейси умерла, ясно? Я точно знаю, когда, понимаешь? Вы можете сказать мне? Она умерла, когда вы уехали, сразу после того, как вы и Мэтт уехали. Понятно. Понятно? И теперь ты говоришь мне, что вы просто вернулись в тот район и, надев перчатки, грабили машины, вместо того, чтобы сказать, что вы пошли и убили Кэсси. Мы этого не делали. Следователи начинают настраивать Брайана и Тори друг против друга. Что скажет Тори? Скажет ли Тори, что это была идея Брайана зайти в дом и разыграть? Мы не заходили в дом. Мы не... Как думаешь, он уже успел сказать им все? Ты понимаешь, о чем я? У второго лжеца не будет и шанса выйти сухим из воды. Я обещаю тебе, ясно? Посмотри на меня. Если ты имеешь к этому отношение, я обязательно это выясню. Да-да, конечно. А если ты этого не делал, я стану лучшим другом, который у тебя когда-либо был. Ясно? Я обещаю тебе это, потому что я не успокоюсь, пока не докажу, что ты этого не делал. Я даю тебе гарантию. Хорошо. Так что мы за тебя, дружище. Итак, следователи заставили обоих подростков перейти к плану «Б», рассказав историю с воровством из автомобилей. Но с Тори они хотят немного углубиться в вопрос о том, что парочка делала позже той ночью. Однако сначала мы увидим, как отец Тори выражает ему свою поддержку. Грустно наблюдать за этим, зная, что он все еще надеется на то, что его сын невиновен. «Я рад, что ты сказал правду, Тори. Мне жаль, что я не сказал тебе, насколько важно было сделать это сразу. Я должен был потратить несколько минут на разговор с тобой. Когда приехали полицейские, они сказали, что твоя подруга мертва, попросили тебя дать показания. Это было просто как обухом по голове, и я понимаю, что ты переживаешь о машинах. Мне нужно было обсудить с тобой это, прежде чем ты дашь другие показания. Я беспокоился о машинах, потому что где-то слышал, что за каждую машину могут дать 10 лет. В тюрьме. Разумеется, ты беспокоился об этом. Это серьезное наказание. Ты должен был беспокоиться об этом, когда делал это, Тори. Сейчас это уже не имеет значения. Важно лишь то, что ты честно все рассказал, чтобы они могли провести расследование. Пока отец Тори поддерживает и ободряет его этими словами, изо всех сил пытаясь показать, что доверяет сыну, Тори медленно отворачивает лицо от обоих родителей и смотрит в стену. Это частый признак того, что человек не был искренен. Он прячет свое лицо и не смотрит на людей, которые поверили в его ложь. Это проявление стыда и осознание вины или ответственности. И в данный момент ситуация Тори продолжает стремительно ухудшаться. Следователи возвращаются, но теперь они собираются поставить Тори перед фактом, что в его истории слишком много несостыковок. Даже его утверждение о том, что они с Брайаном смотрели дома фильмы, пока не заснули, не соответствует действительности. С этого момента ты должен говорить только правду, ладно? Потому что есть люди, которые видели вас в Common Sense позже той ночью. Common Sense — это... А, погодите. Да, мы с Брайаном заехали на заправку, потому что... Брайан хотел... чего-нибудь выпить. Затем Тори утверждает, что Брайан хотел поехать к нему домой, но они поехали не той дорогой, что обычно, и заблудились. Он говорит, что потом они заехали на заправку недалеко от Блэкрока. Следователь спрашивает, что они взяли с собой в тот раз. Ты брал что-нибудь с собой, когда выходил из дома? Нет. Повторюсь, сейчас это очень важно, чтобы ты был честен с нами. Конечно. Предположим, что кто-то видел, как ты кладешь голубой мусорный мешок в багажник своей машины. Ага. Ты выкидывал мусор или, может быть, наоборот, клал его в багажник? Ты делал что-нибудь подобное? Нет. Нет. Ты не помнишь, чтобы что-то такое делал? Кое-кто видел, как ты открыл багажник, и там был какой-то голубой мешок. Вы с Брайаном положили его в багажник машины. Это было перед твоим домом. Возможно, у нас есть такие. Такие полупрозрачные. Голубые? Кажется, да, голубые. Хорошо. Может быть. Ты забирал мусор с собой, чтобы выбросить его, когда уходил? Или мешок уже был у тебя в багажнике? В смысле, я просто пытаюсь понять, почему кто-то мог увидеть тебя с голубым мусорным мешком, как будто ты вышел, чтобы выкинуть мусор. Но как выглядел этот мешок? Он был полный или... Он был полный? Ну, мы нашли мешок, а в нем, как бы сказать, в нем были некоторые вещи, которые, очевидно, могут принадлежать вам. Я думаю, это была лопата Брайана, которую он одолжил. Мы собирались сделать трамплины у него на заднем дворе. Понятно. На заднем дворе, да. Куда потом делась эта лопата? Я думаю, это лопата Брайана. Так куда вы ее положили? Она была в твоей машине? Да, она была в багажнике моей машины. Хорошо. Получается, ее уже не было там, когда вы обыскивали твою машину? Да. Хорошо, получается, ты положил лопату в машину той ночью? И ты собирался просто отвезти ее обратно к нему домой? Да, отвезти к нему домой на следующий день. И что вы по итогу сделали с лопатой? Я вытащил ее из багажника на следующий день, когда отвез Брайана домой и занес лопату к себе. Там, где он собирался делать трамплины? У себя на заднем дворе. У себя дома. Тогда почему лопата оказалась в твоей машине? Мы взяли ее у меня дома. Я знаю, но почему она была у тебя дома? Он когда-то оставил ее, кажется. Я не помню почему. Но если вы посмотрите на заднюю часть моего двора, на вот это все, думаю, мы хотели сделать трамплины и там. Тори изо всех сил пытается собрать воедино жалкие обрывки своей истории и заставить полицию в нее поверить. Подобные моменты можно в очередной раз увидеть, как далеки были мальчики от своей цели. Стать гениальными и неуловимыми преступниками, какими они пытались предстать на своих видеозаписях. В случае Тори, по заключению психолога, он был недостаточно развит для своих 16 лет. Причем специалист обнаружил признаки недоразвитости именно в лобной доле. Дополнительное нейропсихологическое тестирование подтвердило эти нарушения. Примечательно, что у него также наблюдались признаки депрессии и тревожного расстройства. Я хотел бы затронуть одну из тем касательно произошедшего ночью, когда вы ошивались по тому району. Поэтому и спросил тебя ранее, взяли ли вы с собой что-нибудь, например, какие-нибудь маски. Потому что у нас есть сведения о том, что у вас были какие-то маски для Хэллоуина. Ну, знаешь, такие жуткие маски для розыгрыша и чего-то подобного. Вы надевали такие той ночью? Мы купили одну раньше, но... Где вы ее купили? Адам видел ее, она стоила всего $7. Вот. Ну, я говорю, а той ночью? Вы наряжались для Хэллоуина? Она просто валялась в багажнике моей машины какое-то время. Она была в машине пятницу вечером? Тот вечер, да, наверное, она была. Хорошо. И ты раскрасил эту маску из баллончика? Да. Это самая, та картонная? Да. Когда ты разрисовал ее из баллончика? Я помню ее. Кажется, они купили пластиковую или картонную маску и покрасили белой краской. Но это было за несколько дней до того вечера. Это было похоже на маску из пятницы 13-го? Нет, она не была чисто белой. О, она была похожа на хоккейную маску? Нет, не была. Больше на обычное лицо. О, ладно, значит, что-то похожее могло быть у вас с собой. Возможно, кто-то видел вас, расхаживающих в масках той ночью. Возможно. Хорошо. Мы ничего не делали в них. Хорошо, вы точно не надевали маски? Нет. Значит, никто бы не увидел двух парней в таких масках? Нет. Было две маски или одна? Одна. Что сейчас важно, мы также получили кое-какую информацию из Blackrock Canyon. Хорошо. У нас есть сведения о машине, похожей по описанию на твою, которая направлялась в Blackrock. Да, прямо на подъезде к Blackrock. Я подумал, о, это точно не... Но эта машина припарковалась там. Она не просто проехала мимо, она там остановилась. Вы останавливались там на какое-то время? Да, мы остановились, и Брайан вышел покурить. Я не хотел, чтобы он курил в моей машине. Так вы оба вышли из машины? Вышли из машины и пошли прогуляться неподалеку. Кто-то видел эту машину пустой, без водителя? Нет, я остался сидеть в машине. Хорошо, значит, вы не оставляли машину, не разводили костер или что-то в этом роде? Нет. То есть никто не мог увидеть вас со спичками в руках в Blackrock Каньоне? Нет, мы ничем таким не занимались. Ты уверен? Да. Потому что многие дальнобойщики паркуются вдоль этого участка дороги. И вот что нам удалось узнать. Мы поговорили с дальнобойщиком, который останавливался в том месте на ночь, чтобы отдохнуть. И он видел красную машину, которая приехала туда и припарковалась. Да, мы припарковались там. Мы вышли, потоптались возле машины, сходили в туалет, и Брайан немного покурил. Выкурил две сигареты, кажется. Хорошо, а ты не знаешь, какой марки? А? Ты не знаешь, какую марку сигарет он курил? Нет, не знаю. Вы там что-нибудь копали? Я не совсем понимаю, о чем вы. Я к тому, что у тебя, вероятно, будет грязь на заднем сиденье от лопаты, от почвы, которая, возможно, совпадет. Вроде бы на лопате уже была грязь. Но я имею в виду, мы можем исследовать почву, это уже что-то. Криминалистическое исследование почвы действительно используется в уголовных расследованиях. Проверяются содержание минералов и даже проводится спектральный анализ. Судмедэксперты ищут биологические маркеры. Кровь, слюну и так далее. Проверяют почву на содержание минералов и плотность. Она совпадет с почвой из Блэкрока? Я не знаю, Брайан брал лопату, кажется. Правда? Да, насколько я помню, он никуда с ней не ходил. Хорошо, та грязь с лопаты совпадет с почвой из Блэкрока? Возможно, не совпадет, я не уверен. Ага, возможно? Возможно. Давай поговорим о ножах, ладно? Ага. Ты разбираешься в ножах? Нам сказали, что ты фанатеешь по ним. Ты коллекционируешь ножи? Нет, нет, у меня всего 3 ножа. Понятно. Так у тебя был с собой нож в пятницу? Нет, не было. Ты уверен? Да. Ты уверен, что никто не мог увидеть тебя с ножом? Увидеть двух парней в масках, вооруженных ножами? Уверен. Ладно, ладно. Кто-то купил тебе нож? Нет. В Mad Max Post? Нет. Если мы найдем чеки из ломбарда, то увидим, что какой-то парень по имени Джон купил 2 ножа. Нет. Чтобы отдать тебе и Брайану? Нет. Ладно, хорошо. Нам придется потом проверить эту информацию. Я понимаю. А теперь я хочу сказать тебе, для чего сейчас самое время. Сейчас самое время начать быть честным в некоторых вещах. Ты понял? Мы знаем, что многое из рассказанного тобой правда, но также мы знаем, что произошло на самом деле. Нам удалось кое-что найти. Ага. Ясно, я собираюсь дать тебе шанс, возможность исправиться и перестать врать. Ты в долгу перед своими мамой и папой. Безусловно. У тебя отличные родители, я надеюсь, ты оправдаешь их доверие. Мы все здесь на твоей стороне. Говорю тебе, мы здесь не для того, чтобы кого-то загнать в угол. Мы здесь, чтобы помочь тебе выбраться из сложной ситуации. Если ты вляпаешься во что-то, что очевидно и произошло, мы должны знать об этом. Мы должны знать правду. Ладно? Ты должен понимать, что твое положение сейчас как рушащийся карточный домик. Последние несколько минут допроса являются использованием техники Рида под названием «позитивная конфронтация». Однако нам удалось увидеть только легкую, наиболее часто используемую вариацию этой методики. Если использовать ее особенно в качестве средства опровержения алиби или последовательности событий, подозреваемый рано или поздно будет застигнут врасплох. Это сделает изменения в его рассказе почти невозможными, а также приведет его к медленному осознанию, что никто не примет рассказанную им версию событий и не поверит ему. Не имея другого выбора, Тори пришел на допрос, не зная, что ранее в этот же день, 27 числа, Брайан уже привел сотрудников правоохранительных органов в Блэкрок Каньон, где, как вы, вероятно, догадываетесь, парни закопали улики, связывающие их с убийством Кэсси. Именно так. Все это время они пудрили Тори мозги и ждали, что он расскажет о поездке в тот район в ночь убийства. Кто знает, существуют ли вообще свидетели, которые, по их словам, видели мальчика в ту ночь. Возможно, они просто использовали их в качестве предлога, чтобы объяснить, каким образом узнали, куда подростки поехали той ночью, не раскрывая того, что им рассказал Брайан. В Блэкрок Каньоне были обнаружены ножи, местами расплавленная разрисованная маска, красно-белая маска, одежда и перчатки, частично сожженные листы из тетради, расплавленный пузырек из-под перекиси водорода, коробка спичек и, самое главное, видеокассета, содержащая кадры, на которых Брайан и Тори планируют убийство Кэсси, а позднее рассказывают о полученных эмоциях. Но что подтолкнуло Брайана указать полиции место, где были закопаны орудия убийства? К сожалению, у нас нет видеозаписи этого разговора. Но, насколько нам известно из документов, в тот день у него был еще один допрос, на этот раз в присутствии родителей. В итоге он признался, что они с Тори оставили незапертой дверь в доме на Виспринг-Клиффс, чтобы потом вернуться и напугать Кэсси с Мэттом. Он признался, что они были в масках, в темной одежде, в перчатках и с ножами. Он сказал, что после ухода Мэтта они с Тори поднялись наверх и что Тори ударил Кэсси ножом. Брайан попытался преуменьшить свою роль в преступлении, добавив, что сначала принял это за шутку, что Тори и Кэсси решили напугать его, и только позже понял, что Кэсси на самом деле была мертва. Он утверждал, что даже не прикасался к Кэсси, не наносил ей ударов ножом, и даже что Тори угрожал убить его, если он расскажет полиции правду. После того, как Брайан показал полиции местонахождение улик, он был арестован и провел ночь 27 сентября в заключении. А теперь давайте вернемся к допросу Тори. Следователи вскоре сообщат ему о том, что Брайан уже им все рассказал. Но сначала они предпримут последние попытки заставить его раскаяться и сказать им правду. Понимаешь, твоя история и твое алиби рушатся на глазах. Потому что ты знаешь, к чему все идет, Тори. Да. И ты знаешь, что нам придется сделать. Знаешь, приятель, это просто один из тех случаев, когда ты приходишь к определенному моменту в своей жизни, и ты просто должен либо отпустить это, либо оно сожрет тебя. Твои родители хотят, чтобы ты это сделал. Я хочу лишь сказать, что правда освободит тебя от этого, понимаешь? В буквальном смысле. Правда поможет освободить эмоции, которые ты держишь в себе, и ты совсем справишься. Но я здесь, чтобы сказать тебе, что мы потратили на это несколько дней. Мы поговорили со многими людьми, мы увидели много вещей, мы собрали кусочки головоломки вместе. Это наша работа. Это все, что мы делали, понимаешь? Мы знаем все, что произошло с тобой и твоим другом. Расскажи нам, что произошло. Что произошло? У дома Кэсси. Мы забирались в машины. Я с Брайаном. Пауза, следующая за ложью Тори, сделана намеренно. Это способ заставить подозреваемого нарушить неловкое молчание и попытка заставить его говорить правду. Хорошо. Как ты знаешь, я здесь не для того, чтобы обидеть тебя или что-то подобное. Но мы не верим твоей истории. Мы не верим твоей истории, и я не думаю, что твой отец повелся на рассказ о том, как вы грабили чужие машины. Это непросто. Я не верю, особенно потому, что знаю, что это неправда. Потому что вас заметили, когда вы заходили в тот дом. Когда вы припарковались на улице, вас видели. Когда вы возвращались в дом Кэсси. Если это был розыгрыш, если вы просто прикалывались, нам просто нужно знать об этом, понимаешь? Что бы там ни случилось, я верю, что вы были там просто, чтобы напугать их. Сцепленные руки могут указывать на психологическую реакцию, когда подозреваемый закрывается в себе и больше не желает выходить на контакт со следователем. Вы пытались быть осторожными, так? Но что бы ни происходило, всегда есть люди, которые наблюдают. Мы пошли и поговорили с каждым из них. А потом, наконец, собрали воедино эту головоломку. Мы нашли дальнобойщика, мы нашли сотрудника из Common Sense, поговорили с соседями, понимаешь? Повсюду были люди, которые вас видели. Они видели вашу машину, припаркованную в том районе, неподалеку от дома Кэсси. Так вы, ребята, вернулись туда, чтобы разыграть друзей? Вот что произошло. Тебе нравятся такие вещи? Нравятся во всех смыслах? Скажи мне, если я облажался в том, что тебе это нравится. Тебе нравятся страшные, жуткие фильмы и все в таком духе. Вот что мне о тебе рассказывают. Ты любишь такие фильмы, да? Фильмы, где жестоко убивают. Как-то не назови, тебе нравятся такие вещи. Вы пошли туда, чтобы просто напугать их. Просто напугать их до чертиков и закончить на этом. Потому что я не вижу другой причины, понимаешь? Так расскажи нам об этом. Помоги нам немного разобраться. Сделай глубокий вдох и расскажи нам об этом, дружище. Ты знаешь правду, тебе не будет сложно говорить правду. Мы можем помочь тебе. Но если мы не узнаем, что было на самом деле, мы не сможем помочь. Мы не сможем решить эту проблему. Мы не сможем ничего поделать с этим. И для тебя это все может плохо закончиться. Могу я поговорить с адвокатом? Да, можешь. Ты можешь немного поговорить со мной? Да, наверное. Разумеется. Вы дадите нам минутку наедине? Да, запросто. А вы пойдете в другую комнату? Да, давайте так и поступим. Пойдемте куда-нибудь. Давайте я быстренько проверю, что там не занято. Это я просто оставлю пока здесь. Мы уже говорили об этом раньше. На данный момент, поскольку Тори уже попросил адвоката, полиция ограничена в своих действиях. Они могут рассказать ему, что им известно, какие у них есть доказательства и каковы их дальнейшие действия. Но они не могут вытягивать из него дополнительную информацию, поскольку Тори решил не отказываться от возможности воспользоваться помощью адвоката и имеет право хранить молчание. Оба следователя будут ходить по очень тонкому льду, если продолжат настаивать на дальнейшем разговоре. Я люблю тебя, сынок. Ты знаешь, что я тебя люблю. Тори, ты знаешь, что я люблю тебя. Да. Посмотри на меня. Я люблю тебя. Любопытно, что отец Тори все еще поддерживает и пытается успокоить его. Родители часто реагируют неоднозначно, когда их дети попадают в беду. Кто-то сердится, кто-то пытается приободрить своего ребенка, а кто-то просто замыкается в себе и отключает свои эмоции, чтобы справиться с ситуацией. То, как повел себя его отец, одна из частых реакций, так как в большинстве случаев с несовершеннолетними родители ведут себя совершенно отстраненно, либо, как мы можем увидеть здесь, становятся слишком вовлеченными. Я думаю, что сейчас мы обязаны поделиться всем, что нам известно на данный момент. Да. Просто нет легкого способа сказать вам это. Мы знаем, что Шон, простите, Тори и... Брайан... И Брайан вернулись в дом, так? Мы знаем, что они вдвоем... убили Кэсси. Следователи начинают рассказывать о том, что им известно. Можно снова увидеть, как они прибегают к позитивной конфронтации. Вот. На данный момент у нас есть улики, чтобы доказать это. Вы нашли улики? У нас есть неопровержимые доказательства, что они это сделали. Это не просто чьи-то показания. Это не просто чьи-то слова. Это существенные улики. Через несколько мгновений следователи сообщат, что получили признание от Брайана. Все это время Тори смотрит в пол. Но как только он понимает, что Брайан предал его, он сразу же поднимает глаза. И кроме того, мы уже получили признание. С этого момента поведение Тори меняется. Вместо того, чтобы выглядеть встревоженным, он кажется все более и более сердитым. Ты знаешь, что тебе нужно делать. Ты точно знаешь, что произошло, и ты знаешь, что тебе нужно делать. Так что, к сожалению, сегодня ты никуда не уйдешь. Сегодня ты не будешь помещен под стражу, ясно? И мне жаль, что до этого дошло. Тебе будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Но, как я уже говорил, прежде чем ты что-то ответишь, я хочу дать тебе совет. Если ты собираешься поговорить со своим адвокатом, ты можешь это сделать. Я не собираюсь отговаривать тебя. Тем не менее, твое полное сотрудничество может сильно помочь тебе в данный момент. Ты понимаешь это, Тори? Я знаю, что тебе нужен адвокат, как бы там ни было. Ты хочешь поговорить с адвокатом. Но я прошу тебя прислушаться к этому совету, потому что, чтобы вы с адвокатом не решили, им нужно твое содействие. У нас есть доказательства. У нас есть нож, который ты использовал. У нас есть маски, которые вы надевали. У нас есть видеозапись. У нас есть кассета, которую вы закопали. Ясно? Она не сгорела до конца. О, ты ведь и так знаешь, о чем я. Мне не нужно тебе это рассказывать. Это правильно, Тори. Не то, что они говорят, правда. Так что, похоже, тебе действительно нужен адвокат. Что тут еще скажешь? Да, не спрашивай его больше, потому что мы не имеем права. Не имеем права о чем-то спрашивать теперь. Я не адвокат, я не хочу. Мы не хотим, чтобы он отвечал на вопросы за тебя. Я просто хочу, чтобы ты услышал своего отца. Это не конец света, ладно? Дальше либо мы справимся вместе с этой ситуацией, либо все станет еще хуже. Но это зависит от тебя. Ты можешь либо загнать себя в угол, либо позволить нам помочь тебе. Тори начинает беспокоиться. Он трогает себя за лицо, облокачивается на руку, прижимая ладонь к щеке. Обычные движения, но они являются показателями нарастающего стресса. И если ты примешь правильное решение, ты должен признаться во всем отцу. Тебе придется признаться матери. Если у тебя есть адвокат, ты должен признаться своему адвокату. А потом ты должен прийти к нам. И мы продолжим работать вместе, чтобы понять, что возможно сделать, чтобы помочь тебе выбраться из этой ситуации. Ладно? Ладно? Все по-честному. Если Брайан уже признался, почему его не поместили под стражу? Голос Тори дрожит. Это говорит о том, что он очень сильно расстроен и эмоционально сломлен. Он находится под стражей. Еще сегодня днем он не был под стражей. Он под стражей. Поверь мне. Я не представляю, как. Два человека находятся под стражей прямо сейчас. Ты и Брайан. Мэтта сегодня оправдали. Он прошел полиграф, он не замешан в этом, но мы знаем, что произошло. Понимаешь? Теперь мы все знаем. Так ведь? Несмотря на то, что на него свалилась эта новость, Тори, похоже, все еще не понимает серьезности ситуации. Я понимаю, это шок. Как я уже сказал, ты не в самом лучшем положении, но ты все еще держишь ситуацию в своих руках. Ладно, главное, не пытайся врать. Если ты будешь продолжать врать, и все в школе узнают, да? Мы не собираемся никому об этом рассказывать. Я могу гарантировать тебе это. То, о чем мы здесь говорим, не выйдет из этой комнаты. Но у нас еще очень много с тобой работы предстоит. И думаю, для тебя это наименьшая проблема, что кто-то может узнать обо всем этом. Это частая вещь, которую можно увидеть на допросах несовершеннолетних. Они оказываются совершенно сломлены, когда осознают, что мир, который они знали, уже не будет прежним. Следователи сообщили Тори, что у них есть ордер на обыск его дома и машины. У нас есть ордер на обыск твоего дома. Понятно. Хорошо. И на твою машину. И на твою машину, а потом у нас также будет ордер на обыск дома Брайана, ясно? А потом мы постараемся разобраться с этим как можно быстрее. И мы сделаем все необходимое, чтобы разместить вас и вашу жену. Я знаю, что это чертовски сильный удар для вас, ребята. Я даже представить себе не могу. Я тоже. Я знаю, что если мы можем что-то сделать для вас, я думаю, что нам стоит присесть и поговорить после этого. Нам определенно нужно поговорить. Абсолютно не касаясь того, что ты сегодня сказал и какими будут наши дальнейшие действия, я просто хочу, чтобы ты получил советы на все свои вопросы. Что ж, исходя из того, что ты говорил с адвокатом сегодня, Тори, тебе явно нужен адвокат. Ты говорил с ним, ты знаешь, что он сказал. То есть, если ты хочешь адвоката, ты должен сам сказать об этом. Он же сказал, что ему нужен адвокат. Тори, встань и положи руки на стену. У тебя нет ничего острого, или чем можно откнуть глаз, или еще чего-нибудь подобного? Нет. Мой бумажник. Хорошо, ладно. При упоминании Кэсси, Тори сразу же переводит взгляд с лица следователя и начинает смотреть в другую сторону. Обычно это считается признаком испытываемой вины, но другие исследования показывают, что это также является показателем раскаяния или печали. На данный момент невозможно определить, что это наверняка. Выходи, дружок. Твои родители любят тебя. Твой брат любит тебя. Иди сюда, сынок. Ладно? Тори. Ее материнская любовь преобладает над любым чувством гнева, которое она могла бы проявить в этот момент. Прежде всего, мы хотим объяснить тебе, что, черт возьми, сейчас происходит. Ты дал нам свои показания вчера. Говоря на чистоту, мы хотим уточнить некоторые моменты, сказанного тобой. Прошлой ночью кое-что произошло, и это касается Тори. Он рассказал нам некоторые вещи, но это неправда. Я думаю, что это неправда. Потому что все, что мы хотим сделать, это спросить тебя, не обманывает ли он нас. Он рассказал нам, как бы выразиться, что ты занимаешься определенными вещами. И я уверен, что он просто выдумал это. Итак, нам нужно об этом поговорить, чтобы полностью выстроить твою историю. Потому что, как мы уже говорили, ты первый, кто пошел нам навстречу. И мы хотим, ну знаешь, мы на твоей стороне. Почти все, о чем ты говорил с нами, Тори подтвердила, и все в таком духе. Так что для тебя складывается все достаточно-таки хорошо. Они начинают с описания того, как прошел вчерашний разговор с Тори. Хорошо. Во время вчерашнего допроса мы придерживались версии, что, ну ты знаешь, с воровством из автомобилей и тому подобное. В итоге, как ты знаешь, он отвез вас в Common Sense, как ты и сказал, да? После того, как вы покинули дом, он говорил о том, что положил лопату в багажник. Это правда? Да. Хорошо. Вы заходили в Common Sense? Ранее ты сказал нам, что вы купили спички. Это были спички в коробке? Да. Хорошо, мы спросили Тори, почему Мэтт купил эти спички. Но мы знаем, почему ты их купил. Ты сказал нам правду, но он ответил нам, что Мэтт купил эти спички, якобы потому, что ты куришь. Я Брайан. Ой, прости, пожалуйста. Мы тут делаем одно и то же изо дня в день, наши мозги уже. Так вот, он сказал, потому что Брайан курит. Я не курю. Хорошо, а потом он сказал, что ты купил эти спички, потому что куришь, и они были нужны тебе, чтобы зажечь сигарету. Это неправда. И тогда я спросил его, какую марку сигарет курит Брайан. А он такой, я не знаю. Каким-то образом он все же признался, что был нечестен с нами в этом вопросе, и сказал, да ладно, мы были в каньоне Блэкрок. Мы были там. И да, мы припарковали машину, вышли из нее. Он сказал, что причина, по которой вы вышли из машины, в том, что тебе нужно было покурить. И ты выкурил две сигареты там. Так это правда? Нет. Ладно, значит, ты не выкурил две сигареты, хорошо? Значит, мы проделали весь этот путь, чтобы просто покурить. Как видишь, эта ложь стоила ему больших усилий. Она говорит, что вы заблудились по дороге домой. Так мы выехали на шоссе? Нет, этого не случилось. Вы не могли найти поворот, чтобы вернуться к своему дому, ведь вы действительно хотели поехать домой. А потом он сказал, что вы, в принципе, сориентировались и как-то добрались до дома. Так и было, Энди. Да. Поразительно, насколько изменилось поведение Брайана всего за один день. Хотя из-за качества видео сложно судить, кажется, что здесь он смеется и улыбается гораздо чаще и чувствует себя свободнее, особенно когда следователь рассказывает ему выдуманную историю Тори. Очевидно, что Брайан испытывает облегчение от того, что ему больше не нужно следить за каждым словом, ведь теперь полиция уже обо всем знает, ему нечего скрывать. Затем они спрашивают его об уликах, к которым он их привел. Ты привел нас к вещам, закопанным в каньоне Блэкрок. Расскажи мне подробнее о том, что наши люди там нашли. Они нашли перчатки, о которых я вам говорил. Маски, ботинки. А потом я... Ты надевал эти ботинки? Да. Чьи это были ботинки? Они твои? Я взял эти ботинки на занятиях по сварочному делу в декабре. Ага, значит, когда вы проникли в дом, на тебе были эти ботинки? Хорошо. Это первый раз, когда ты надел эти ботинки? Да. Хорошо. С какой целью ты их надел? Ну, они черные, я хотел выглядеть круче. Ладно, понятно. Как ты дошел до всего этого? Но мы в пятницу... Я снимал на стори. Но мы просто гуляли по школе и все такое. А потом немного поснимал Кэсси. Мы с ней поговорили. Просто поговорили с ней. Когда это было? В пятницу? Да. Хорошо. Вы что-нибудь записывали в тот вечер, когда были у нее в гостях? Мы снимали, пока ехали в машине. После того, как он решил, что нам пора. Хорошо, а запись со звуком? Да, там должен быть звук. Есть ли там что-нибудь настолько незаконное, что... Зачем ты избавился от записей? На видеокассетах были не только важные улики, но и перебранка Брайана и Тори, свидетельствующая о том, что они не собирались остановиться после Кэсси. В какой-то момент Брайан даже говорит: «Так что мы нахрен убьем ее и ее подруг, и мы, сука, будем двигаться дальше, пугать этих шлюх и убивать одну за другой. Да, черт возьми». Но мы хранили камеру в его багажнике и не хотели, чтобы полиция нашла все это дело. Понимаете? Но ты уверен в том, что когда вы вошли в дом, то не снимали ничего из того, что произошло? Уверен. Хорошо. А вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы снимать в процессе? Чтобы записать, например, выражение лиц людей, которых... Да, бывало. Ну, знаете, если у вас в руках камера, то вы не можете. Ну, думаю, вы понимаете, что не можете. Хорошо. Значит, на самом деле видеозапись не имеет никакого отношения к этому инциденту? Нет. Хорошо. Странно, но Брайан, похоже, все еще пытается убедить следователей, что на видеопленке нет ничего уличающего их. Возможно, он думал, что она слишком сильно расплавилась, и эти кадры никогда не увидят. Но в действительности на видеозаписях отчетливо видно, как оба мальчика с большим интересом осознанно планировали убийство. Однако на данный момент Брайан все еще пытается преуменьшить свою роль в произошедшем. Когда-либо ранее Тори говорил, что вам нужно серьезно к этому подготовиться? Нет. Потому что, как я понял из разговора с Тори, он реально не выносит Мэтта. В смысле, с Мэттом все в полном порядке, но знаешь, он действительно не любит его. Вообще никак не любит, понимаешь? Ясно. У тебя когда-нибудь было ощущение, что это действительно так? Нет. Не замечал ничего подобного? Они не особо дружили, но... Хорошо. Брайан, судя по всему, чувствует, что находится на хорошем счету у полиции, и они намеренно проявляют сочувствие, чтобы завоевать его доверие. Но хоть следователи и собираются показать, что он вне подозрения, на самом деле их совсем не устраивает вариант, где он выходит сухим из воды. Знаешь, проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что... Повторюсь, ты был великолепен. Но иногда бывает трудно сказать правду, понимаешь? Похоже, что кровь есть на двух ножах. Понятно. Понятно? Так как ты можешь мне это объяснить? Почему здесь вообще четыре ножа? Кажется, мы еще не задавали этот вопрос. О, это был просто реквизит для фильма. Но мы не собирались их использовать. На самом деле мы хотели... Когда вы собирались снимать этот фильм? Ну, мы недавно начали работу над сценарием, а затем хотели приступить, ну, знаете, к съемкам. Итак, вернемся к ножам. Там есть два ножа, два разных ножа. И на обоих из них кровь. Понимаешь? Ясно. Так как кровь попала на оба ножа? Ну, мы завернули их в рубашку. Мы завернули их в рубашку, и все. Кровь нанесена на нож. Видишь ли, существует целая классификация брызг и пятен крови. Например, если у меня кровь из носа, я беру полотенце, прижимаю его к носу, кровь впитывается, а потом я прикладываю его к тебе. Так вот, это называется перенесенная кровь. А в нашем случае нож покрыт кровью, понятно? Это происходит, когда ты втыкаешь его во что-то и вытаскиваешь обратно. Кровь покрывает лезвие. Она не может просто отпечататься на нем похожим образом. Так что, согласно экспертизе, оба ножа вошли в тело. Брайан, ты... Он заставил тебя всадить в нее нож? Ты нанес и несколько ударов? Нет, этого не делал. Ты уверен, что не бил ее ножом? Я знаю, что ты не хотел ее убивать. Я знаю, что это последнее в мире, что ты хотел бы сделать, Брайан. Но, может быть, Тори заставил тебя это сделать? А? Следователь переходит к седьмому шагу техники Рида, предлагая Брайану объяснение случившемуся, более приемлемое с социальной и моральной точек зрения, говоря что-то вроде «Я знаю, что ты не хочешь ее зарезать». Ты уверен? Потому что я хочу, чтобы ты знал. Я понимаю, как много всего происходит в этот момент. Эмоции, которые ты испытывал, крики, булькающие звуки, которые ты слышал, возможно, запахи, которые ты чувствовал, особенно запах крови. Понимаешь? Так ведь? И на тебя многое навалилось. У тебя был всплеск адреналина, да? Может быть, он кричал на тебя. Ты уверен, что не помнишь, как твоя рука случайно вырвалась вперед? Ты уверен, что не ударил ее ножом случайно? И снова следователь предлагает Брайану объяснение случившемуся, более приемлемой социальной и моральной точек зрения, заявляя, что он мог случайно ударить ее ножом. Возможно ли такое? Я уронил свой нож. Уронил. Ты выронил свой нож после того, как ударил ее? Потому что у нас определенно есть, в смысле... Она собиралась... Ладно. Я хочу, чтобы ты вспомнил, хорошо? Некоторые удары очень глубокие. Но они сделаны уверенно. Это не ты, так ведь? Я знаю это. А некоторые очень легкие. Наши эксперты разбираются в этом. И они сказали, что некоторые из них просто небольшие укольчики. И знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что ты попал в эту ситуацию из-за Тори. И то, как он поступил, напугало тебя. Ты боялся, что если не сделаешь этого, то что-то может случиться. Он мог наброситься на тебя. Я имею в виду, это возможно. Когда плечи Брайана опускаются, это значит, что полиция наконец-то добилась своего. Так проявляются признаки смирения и готовности сдаться. Уверенность покинула подозреваемого, и теперь он разрывается между тем, чтобы найти в себе силы продолжать преуменьшать свою роль в произошедшем и полным признанием того, что он сделал. Я не думаю, что ты ударил ее ножом, чтобы убить. Я не думаю, что ты когда-нибудь, даже через миллион лет, сделал бы это. Брайан, ведь так? Но могло ли быть так, что ты поддался моменту и просто делал это, чтобы продемонстрировать ему, чтобы он не завелся? Именно это произошло? Будь честен с нами, ладно? Так все было? Ты едва ударил ее, просто чтобы попытаться побыстрее сбежать оттуда. Так все было? Так ведь? Да. Седьмой шаг по технике Рида. Преуменьшенная версия событий в сочетании с поддельной искренностью следователей, которая, в свою очередь, является пятым шагом спустя столько времени, заставляет Брайана сломаться. Хорошо. Как думаешь, сколько раз ты ее ударил? В смысле, пару раз или больше? Я не хотел. Что? Мы знаем, что ты этого не хотел, но мы знаем, что ты сделал это случайно. Да. Брайан закрывает лицо руками. Это частый признак того, что человек испытывает стыд и вину. Прячет лицо, избегает зрительного контакта, пытается возвести барьер между собой и обстоятельствами, как физический, так и психологический. Ты ранил ее в области груди или живота? В ногу. Хорошо, ты ударил ее в ногу. Хорошо. Куда еще? И потом еще два раза. В грудь и в ногу. А потом, по твоим словам, ты бросил нож? Да, я уронил нож. Где ты уронил нож? Наверное, где-то на лестнице. А потом ты снова его поднял? Нет, я не поднимал его. Ты утверждаешь, что Тори тоже ударил ее ножом? Да. То есть ты абсолютно уверен в этом? Да. Ясно. Значит, он не просто стоял и наблюдал. Хорошо, ладно, с этим все в порядке. Я просто хотел убедиться наверняка. Мы можем поработать с тем, что у нас имеется. Ты можешь вспомнить хронологию событий, в каком порядке все произошло? Он сознательно со злости пырнул ее ножом, пытаясь причинить ей боль? И что самого тебя подтолкнуло ударить ее? Он подходит и говорит: «Мы должны убедиться, что она мертва. Ты должен ударить ее ножом. Ты должен ее ударить». Я не знал, что и думать, и ответил, что «я не могу этого сделать». А он сказал: «Ты должен зарезать ее, только сделай это быстро». И что ты сделал? Ударил ее ножом в ногу, а он сказал: «Так не пойдет, она должна умереть». Хорошо, так почему он так зациклился? Судя по всему, исходя из того, что ты рассказала, она, вероятно, в любом случае уже была мертва. Так то, что ты сделал, это не убийство, это он ее убил. Понимаешь, о чем я? Да, он просто продолжал повторять, что я должен это сделать. И, наконец, последний день последнего допроса Брайана, 29 сентября. Темп и атмосфера этого допроса гораздо более спокойны. На данный момент у полиции уже есть все, что им нужно. Теперь они просто пытаются получить больше деталей. Если на предыдущих допросах Брайан сидел рядом с дверью, рядом с так называемой свободой, то во время этих последних двух разговоров он зажат в угол. Это психологически ставит его в положение, когда он знает, что ему некуда бежать. Даже правда на данном этапе не принесет ему никакой пользы. Брайан говорит, что адвокат посоветовал ему не общаться с полицией. Я не должен с вами разговаривать, так что... Почему ты не должен? Ну, так сказал мой адвокат. Хорошо, тогда почему ты сказал, что хочешь поговорить с нами? Я хотел, но это было до прихода моего адвоката. А, но я все-таки хочу узнать, что вы скажете, так что... Ну, у тебя есть право поговорить с нами без твоего адвоката, но ты сам должен принять это решение. Ну, это полностью зависит от тебя. Мы можем поговорить с тобой сейчас, в смысле, я думаю, мы можем дать тебе пару советов или ответить на что-то, что тебя интересует. Если есть что-то, что мы, может быть, мы могли бы просто побеседовать с тобой, разумеется, ты не обязан отвечать ни на какие вопросы. Мы можем рассказать тебе, что нам может от тебя потребоваться. А потом ты хорошо все обдумаешь и решишь. Сказать, что Брайан контролирует ситуацию, это самое далекое от истины утверждение на данный момент. Они сообщили ему, что видели видео, которое с ним записал Тори. Знаешь, когда мы обыскивали старую свалку, мы нашли одну занимательную видеокассету. Ага. И то, что мы увидели на ней, выглядит не очень хорошо. Понимаешь, о чем я? Да. Но, как я уже сказал, тебе придется просто принять это. Ты поступил правильно, рассказав нам все, как есть на самом деле. Теперь следователи обращают внимание на другой момент в видеозаписи. На видео видно, как вы следите за домом другой девушки. Да. Чей это был дом? На кассете? Предположительно, это четверг, 21 число, так сказано на пленке. Вы подъезжаете к дому, наблюдаете, ошиваетесь неподалеку, смотрите на какую-то другую девушку. Вы думали проследить, будут там ее родители или нет? Я не знаю. На данном этапе полиция старается составить психологический портрет Тори. Ты когда-нибудь видел или слышал, чтобы Тори говорил о том, как он, например, душит кошек или что-то подобное? Да. Ты когда-нибудь делал это? Нет, я не делал. Я очень люблю животных. А он нет? Нет, он сказал, что закопал, не помню, кошку или птицу, а потом взял триммер для газона и пробил ей голову. Он был очень зол на нее. Он взбесился. Понимаете? Очень сильно взбесился. Если я правильно понял, он закопал кошку по самую голову, а потом ударил ее триммером. Так он сказал? Да, так он мне сказал. Но говорил ли он что-нибудь конкретно о том, чтобы душить их? Я не помню. Он говорил, что у него был котенок, типа... Так. Он выколол ему глаз или что-то такое. Да, он дико выводил меня такими вещами. Потому что у меня есть пара собственных кошек. А что насчет кого-нибудь еще? Он говорил о том, чтобы убить кого-нибудь еще? Или изуродовать их, или что-то подобное? Он говорил, что убил несколько животных, но... Он зарезал кого-нибудь из них? Я не думаю, что он такое рассказывал, нет. На видео он говорит, что хотел бы, чтобы ты ударил его ножом, чтобы он почувствовал, каково это. Это было до того, как вы, ну, разыграли самоубийство или что-то в этом духе. Он когда-нибудь говорил тебе об этом раньше? Он хотел, чтобы ты его зарезал? Да, в школе, когда мы снимали этот ролик. Ага. Войдите. Адвокат Брайана здесь. Хорошо. Появляется адвокат Брайана, и допрос заканчивается. В итоге Брайану и Тори было выдвинуто обвинение в убийстве первой степени и сговоре с целью совершения убийства первой степени. Их судили как взрослых в ходе отдельных судебных разбирательств. Приговор Брайану по обвинению в сговоре был позже отменен, так как защита сослалась на ошибки в инструкциях для присяжных, но его пожизненное заключение без права условного освобождения по обвинению в убийстве все еще остается в силе. Тори также получил пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения за убийство, а также от 30 лет до пожизненного за сговор с целью совершения убийства. Судья-адвокат Брайана утверждал, что видеозаписи с мальчиками были частью фильма ужасов, который они снимали. В расшифровке этих роликов можно увидеть, что Брайан и Тори говорили такие вещи, как «Мы настроены на большое количество жертв. Мы собираемся войти в историю. Мы больные психопаты, которые получают удовольствие от убийства других людей. И все будет точно как в Крике, только по-настоящему». Они также сравнивали себя с серийными убийцами, Тедом Банди, Хилсетским душителем и Зодиаком, говоря, что эти люди были просто любителями по сравнению с тем, кем станем мы. Вскрытие Кэсси показало, что ей было нанесено около 30 ножевых ранений, 12 из которых предположительно стали для нее смертельными. Поскольку полиция наконец-то смогла собрать воедино головоломку и раскрыть это преступление, у них есть предположение, что после ухода Мэтта, Брайан и Тори снова выключили свет и ждали, пока Кэсси спустится вниз. Но когда она этого не сделала, они поднялись наверх, где на них зарычала собака, прежде чем Брайан хлопнул дверцей шкафа неподалеку от лестницы, чтобы напугать ее, а затем устроили зверскую расправу. Друзья, если вам понравился этот формат видео, обязательно поставьте ему лайк и напишите комментарий по поводу этого ужасного дела. Пока. Пока.